Глава третья. Перед совещанием вспоминал последние события, что произошли у нас недавно. И если сказать честно, то сделано немало. Граф-разбойник набрал наконец-то экипаж себе на крейсер. Я же обходился на нашем, а теперь Элькином эсминце, без этой парочки, хотя госпожа графиня клятвенно заверила, что в ближайшие полгода-год подготовит себе и мужу приличную замену. В нашем дружном экипаже пополнение взял с собой всех трех магов. И не просто так, а для экспериментов. За пару дней до этого события. Это слишком опасно, босс. Да, не спорю, тогда в подземелье их щиты прекрасно справлялись с применением всего вооружения дроидов, но лазерная установка Михи заставила нашего сильного мага поднапрячься, сыпал доводами Жорик, узнав то, что я задумал. Но заметь, отбрехивался я, нашему Михе так и не удалось, в конце концов, продавить щит лича. Это первое. И не забывай о расстоянии. А Миха работал на полную мощность. Ни себя, ни свою АКБ не жалея. У нас же другой случай. У нас другие расстояния. Но и мощность оружия несравнима с пукалкой Михи. Ну не скажи. Забыл, как Михась завалил бронированный глейдер с девочками? Это когда Мили со своей помощницей к нам ненавязчиво без приглашения в гости зарулили на свою голову? Ага, улыбнулся я. Разговариваем у меня в спальне. Обе девчонки пошли плескаться в ванную, а вот у нас производственное совещание. На завтра я запланировал немного в космосе поболтаться, и разомнемся, и эксперименты некоторые поставим. Но тут будет основная защита от нас с малой. Если пробьет крейсер нашего разбойника защиту мага, то щиты эсминца выдержат. Ну и мы с Али дремать не собираемся. Но, думаю, все у нас получится. Получилось. Мы кружили в пределах видимости станции, не уходя из системы. Диспетчеры и вояки предупреждены, что у нас учение и опробование боевого оружия. И вот теперь мой маленький кораблик постоянно находится под ударами крейсера, но стреляет, только получив от меня разрешение через Жору на применение того или иного вида вооружения. Осечек пока не было. Сил магов хватает, чтобы окутать корабль полностью и даже с избытком своими щитами. Причем вначале все работали сообща, можно сказать, что скопом, а вот потом по отдельности. И даже тогда сходу пробить магический щит мощным лазерным пушкам крейсера не удавалось. Можно сказать, что основные данные о возможностях наших магических помощников мы получили. Сидя в кают-компании после окончания учений, подытоживал я. Присутствовали все члены экипажа, включая Жорика, а по голосвязи в проекции головизора на этом сборище присутствовало и командование крейсера. «Да уж, впечатлило», — произнесла госпожа графиня. Виновники торжества молча попивали коктейли, но чувствовалось, как им приятна наша похвала. Ну и незабываемые первые впечатления от первого посещения космической станции и наслаждение от первого космического полета, а главное — настоящего современного боя. В общем, впечатлений масса. «Меня другое интересует сейчас», — тихо произнесла малая и перевела взгляд на Керима. «Скажите, граф, а много еще там в подземельях магов осталось, вроде вас, с вашими компаньонами?» Я тут же понял, куда клонит сестренка. «Если с вооружением крейсера защита корабля худо-бедно справляется, то вот от удара псиона противника экипажу и эскину корабля защититься весьма проблематично. А тут такое. Упускать возможность получить в свои руки такое подспорье, а можно и полностью стать монополистом на этот вид защиты при определенных условиях. Я от нахлынувших тогда чувств даже прикрыл глаза от открывшихся перспектив. Флот моего клана будет самый защищенный от всех основных поражающих факторов современного космического боя. А ведь я еще их наступательные умения не проверял. Но делать это на цели вроде крейсера, почти полностью укомплектованного экипажем, очень не хотелось. Боялся. А вдруг древнее умение убивать окажется сильнее современных средств защиты? Рисковать людьми, да и новым кораблем я был не намерен. Думаю, у нас еще будет возможность проверить боевые качества моих новых вассалов. таких, как я, нет. Но личий, блуждающих в развалинах древних городов, прилично. Не знаю, тысячи или нет, но если надо, — он перевел взгляд на меня, — то всех найдем и убедим присоединиться к вам, ваша милость. Да и уговаривать почти никого не понадобится. Получить обратно возможность жить настоящей жизнью дорогого стоит. Добавьте сюда новые знания, — поклон малой, — ну и возможности вещей современного мира. Да и это не главное. Самое важное богатство вашего мира для нас — это женщина. Его соратники как-то уж быстро поникли, а вот я посетовал на себя, что до сих пор так и не решил вопрос с обеспечением магов грелками во все тело. Но с ними сложно. Старое архаичное воспитание, любовь до гроба, девственность и все такое. Но против природы не попрешь, да и стерпится, слюбится. Решим эту проблему. А задачу Жорика пускай поищет варианты. А то эти деятели больно нагло на мою темно-беленькую парочку свои рты раскрыли. Нельзя трогать чужое. Грех это смертный. Но вот слова Керима о том, что еще порядочное количество личий бродит где-то в моих землях, пускай глубоко в подземельях, грело мне душу. Пускай не все, но многие согласятся на сотрудничество со мной. И это хорошо. Это было основное событие, которое стояло особняком от менее важных и обыденных, случившихся перед моим отбытием непосредственно и запланированным общим собранием актива клана. Вот и настал столь долгожданный день. Все готово к отбытию. Моя темно-беленькая парочка уже смирились с отъездом, а главное, сроками этого путешествия. Но я так и сказал им. Устанут, надоест или просто соскучатся по кому-то за время отдыха – не вопрос. Отправлю домой по первому же требованию, несмотря на подписанный ими же контракт, до окончания которого остается всего ничего. Но в целом настроение у девочек боевое, впрочем, как и у меня. Зиита после нашего не столь приятного разговора до самого совета на глаза мне больше не попадалось. Со слов Жорика специально меня избегает. Наверное, стыдно стало девушке за все, что она мне позавчера наговорила. Ну да бог с ней, я уже забыл. Да и выводы сделал соответствующие. Такие товарищи нам вовсе не товарищи. И с ними нам точно не по пути. Но договор. Ладно, пускай живет, но старается на глаза не попадаться. Так-то я, конечно, мальчик не злопамятный. Но, увы, память у меня хорошая, и плохое она точно не забывает. Крайний день на следующие пару лет моего пребывания в поместье начался как обычно. Проснулся, согнал с кровати свою личную парочку грелок, отправив собираться и напомнив о скромности в одежде при обслуживании членов совета клана в ресторане. Так, на всякий случай, напомнил. А вдруг забыли? Быстрый завтрак. Даже разминку не стал делать. Я уже в отпуске, и надо привыкать к ничего не деланию. Лениться — это вам не работать. Вот в таком приподнятом настроении, загрузив свой приличный багаж в сопровождении глейдера с охраной, мы всей гурьбой и вылетели в сторону города. Начало совещания назначено на обеденное время. Все просчитано. Совместим, так сказать, приятное с полезным. Поедим, обсудим насущные проблемные вопросы. Кто захочет, выпьет. Затем я с девочками убываю в известном направлении, а остальные остаются праздновать мое убытие и начинают чувствовать вкус свободы, хотя и относительный. Малая вместе с Жориком никуда не денутся. Они еще те руководители. Настроение прекрасное. Тискаю девчонок в салоне, развалившись на широком мягком диване. Жорик, вернее его фантом, у штурвала, и у нас беседа ни о чем. Малая на своем глейдере с подружками сопровождает меня. 3 часа лета, и мы у цели. Приземляемся на стоянке. Есть тут и швартовка для шаттла. Все-таки солидное заведение, а не хухры-мухры какое-то. Бармен за стойкой при нашем появлении вытянулся в струнку. С докладом, что все готово, и что все для разврата собраны, бармен убыл давать распоряжение по накрытию на стол, и мои девочки убыли за ним, чтобы лично проконтролировать качество обслуживания и соответствие блюд, заказанных на наш банкет. Организованная пьянка — вещь серьезная. Тут лишних телодвижений делать не надо, тем более на таком уровне и в столь престижном заведении. За выбранным столом уже все в сборе. Ждут только меня и девочек. Но мои малышки уже на работе и вот-вот появятся перед публикой в своем прошлом амплуа. Лишь бы не решили похулиганить с одеждой, а то с них станется. Место выбрано отличное. Огромное, огороженное стеклянными барьерами площадка в виде круга, причем присутствует тут одна фишка. Стеклянный пол. Прозрачный с нашей стороны и зеркальный снизу. Обзор прекрасный. И арена, и танцпол словно на ладони. Время обеда. Народа в зале предостаточно. Почти все столики заняты. Но это обычные завсегдатые, кто предпочитает дорогущий ресторан простым забегаловкам в качестве места, где можно просто повеселиться. А может быть, у кого-то тут и рабочие деловые встречи. Так сказать, бизнес-ланч, как у нас, например. Всем привет! Здороваюсь я с собравшимися. Мои домочадцы весело болтают за столом с парнями-наемниками. А вот Зиита выглядит как-то бледновато. Явно распереживалась девочка. Но ничего, убудет сейчас, вернее, сегодня с глаз долой раздражитель в моем лице, и все наладится. Уж чего-чего, а еще одного разговора с выяснениями отношений, кто прав, а кто не прав, я уж точно не выдержу. Кивки, радостные возгласы в мою честь, я присаживаюсь во главе стола. Пора начинать. Задерживаться я тут не собираюсь. Задач нарежу, поем перед дальней дорогой и вперед, в путь. Так, внимание. Говорю я. Призываю всех обратить внимание на меня, стуча вилкой по стеклянной столешнице, совершенно не боясь ее ненароком разбить. Говорят, у этого стола просто колоссальный запас прочности. Пока наши официантки занимаются сервировкой стола и вот-вот подадут закуску с выпивкой и горячие блюда, предлагаю обсудить наши проблемные вопросы, требующие моего личного внимания и решения по ним. Потом я каждому определю на время моего отсутствия круг обязанностей и вертикаль подчинения. Итак, по старшинству, начнем слушать об успехах и недоработках, пожалуй, с нашего управляющего корпорации. Прошу вас, уважаемый. Но, судя по довольной роже толстячка, у него все пучком. Довольный жизнью, уверенный в завтрашнем дне и в своих силах, не вставая, в полной тишине, за столом все разговоры смолкли, мой протеже начал доклад. Успели многое. Здание обживаем, делаем ремонт, но своими силами. Посчитал, что тратить ваши деньги, господин, на привлечение по пустякам специалистов и затратно, и нецелесообразно, когда у нас под руками целая кодла работников, которые тоже многое умеют. Своим приказом образовал строительное управление при корпорации. Закупили кое-какое оборудование и технику нужного персонала, кто мог бы с ними работать, у нас предостаточно. Все довольны, все при деле. В первую очередь, как вы и говорили, занялись помещениями под учебные классы для курсантов. Оборудование закуплено, многое уже используется по назначению. Инструкторы привлечены, договора заключаются. Некоторые изъявили желание вступить в клан, но на это уже нужно ваше личное разрешение. Я задумался. А что, все равно мне тут жить. Отправляйте по этим людям документы на рассмотрение в адрес баронессы, кивок в сторону Эльки. Она сама единолично примет по таким кандидатурам решение. Дальше. Основные направления работы корпорации, вами определенные в прошлом, развиваются быстрыми темпами. Ничего сложного в их развитии нет, разве что некоторое оборудование. Задерживаются поставки. Караваны из центральных областей империи приходят весьма нечасто, а так, пока заявку с деньгами отправишь, пока согласование на поставку придет в ответ. В общем, ждем оборудование и агрегаты по некоторым позициям. Заменить аналогами, которые производятся предприятиями на планете и в системе, не представляется возможным. Либо нет такого оборудования, либо полнейшая заминка. Перенял уже у нас манеру ведения разговоров. «Короче, дерьмо», — закончил фразу за управляющего Жорик. «Причем полнейшее, шеф. Лучше уж подождать и сильно переплатить, но получить качественный товар от проверенных производителей. Шил пообещал помочь с перевозками, как, впрочем, и было ранее обговорено, что они нам помогают. Тем более Эллен Фонд, не стоит забывать, что и у нас там заказ на корабль. И непростой. По фонду Эльвира сама доложится». «И есть чем похвастать, кстати». Я кивнул. Эля что-то там про истребители говорила, приплетая к ним почему-то местных миллионеров, что нашли прибежище на время войны на этой курортной планете. По оборудованию понятно. А можно поконкретней, по направлениям, уточнил я. Да, конечно, закивал головой управляющий. Начали работать курсы по подготовке медперсонала и техников кораблей. Направления все, от малого каботажного транспорта до сверхтяжи. Но там пока и курсантов нет, развел он руками в сторону. Готовить некого. Капсулы обучения не простаивают и минуты. Очередь на обучение расписана на год вперед, но мы готовим новые мощности. Вот про это направление насчет оборудования и агрегатов я вам и докладывал. Медики проверяют все население, теперь связанное с кланом. Лечим, исправляем недостатки. Есть предложение открыть у нас проект по омоложению. Многие специалисты в годах, а денег на омоложение не было, смотрят на меня со значением. Отработают, я в этом уверен. И мощности у нас некоторые незанятые простаивать не будут. Я, подумав, разрешил. Решайте этот вопрос. На это направление дают добро. «Много у нас пожилого, так сказать, фонда?» — уточняю я для порядка. «Ну, среди моих родственников сотни две не меньше, а то и больше. И клич «бросим, отбоя» не будет, но все через контракты и договора. Людей наберем нужных, но по времени. Это долгосрочная перспектива». Я отмахиваюсь. «Это работа на перспективу, но тут получается, что фонд уже проверенный в работе. С молодежью сложнее, тут непонятно, что еще из них получится. Решено. Лечите, учите и готовьте. Люди – это наше богатство. Основное богатство. Что еще?» – спрашиваю я. «Есть несколько направлений, которые я бы хотел обсудить». Смотрит на меня так заискивающе. «Давай, не затягивай», – разрешаю я. «По производству». И видит мое недоумение. «Корпорация — это в первую очередь производственные мощности, а у нас их до сих пор нет. А в системе не все производится даже из продуктов. Можно занять эту нишу. На нашем континенте земли много, так что, да что говорить, одна пустошь по размерам иное государство переплюнет, а она почти бесхозная. Подать воду, приложить руки и развивать тоже сельское хозяйство. Потом переработка минералов. А залежи тут приличные. Того же кобальта. Разрешение бы у хозяев системы выбить?» Я киваю. «Жора, Эля, займитесь. Надо обсудить такую возможность с родственниками Шила. И по землям. А река от нашего поместья в какую сторону направилась? Куда она пробивает себе русло?» Уточняю я у малой. «Пока по нашим землям идет. Но есть пару ответвлений, которые бы неплохо было прибрать к рукам за любые деньги. Долины. И, как оказалось, плодородные. Все цветет и растет после дождей и по поймам реки. Каналы нарыть и все, сажай, что хочешь», — докладывает малая. «Тогда и с этим направлением разберись. И с будущими родственниками по-родственному перетри. Надо развиваться. Жорик, продумайте с моей сестренкой более серьезное развитие корпорации. А то и правда какой-то подготовительный центр персонала получается, а не серьезная организация». Я поворачиваюсь к управленцу. «У вас все?» «Да, мой господин», — с поклоном отвечает он. «Отлично». Потом смотрю на Миру. «Давай, красавец, теперь ты». Керим преданно смотрит на жену, а та под его взглядом зарделась, смутилась и, немного заикаясь, начала свою часть доклада. А между тем мои девочки, припоминая свои прошлые обязанности, шустро накрывали на стол, при этом никому не мешая. И как у них это так легко получалось, ума не приложу. «По поместью!» И смотрит на меня своими волшебно красивыми глазками, ресничками. «Марк, Марк!» «Ну, ребенок и только. Хотя лет ей, наверное, весьма прилично. Не интересовался специально, даже когда сестренка мне ее в любовнице пророчила. Вы сами, господин, 7 гектаров леса высадили и подняли деревья до взрослого состояния за счет корневой системы. Теперь внутренние воды поднялись выше, плюс водяные артефакты. В общем, все стабильно. Есть возможность освоить еще не меньше 40 гектаров по пойме образованной реки, но вы уезжаете...» Она с надеждой смотрит на меня. «Неужели думает, что я откажусь от своей задумки?» «А вот уж это вряд ли. Ничего уже меня не задержит и не нарушит моих планов». Я покачал головой. «Нет, без меня», — киваю на магов. «И мужа привлекайте. Думаю, ваши техники кто-нибудь из них в состоянии освоить, тем более ваш супруг. С меня довольно. Жора», — смотрю на фантом из кино, — «и ты, малая, базы по псионам им еще не давали на изучение? Не пробовали?» Эля отрицательным жестом ответила более чем красноречиво. «Не рискнули без твоего разрешения». Я кивнул своим мыслям. «Перестраховщики, считайте, что вы его от меня получили. Ну и в ответ, все, что они знают по их умениям, начинайте в мое отсутствие перенимать. И не просто перенимать, а создавать базы знаний, и опыт в этом вопросе у вас есть. Действуйте». Поворачиваюсь к Мире. «Что по медцентру? Ты ведь у нас его курируешь?» Она кивнула. «Да, я. Работаем. Как сказал уважаемый господин управляющий корпорации, направление по омоложению граждан – интересный и многообещающий проект, хотя и весьма затратный, но все же считаю, что со временем вложенные средства обязательно окупятся. Это у государства денег много и людей, а мы не можем раскидываться таким ресурсом, причем опытным и подготовленным. А в здоровье мы им вернем. И на пенсии, кстати, неплохо сэкономить можем». Я прикинул, а ведь права. Сами работают, и просто так деньги в виде пенсии платить не надо. Тоже прибавка в бюджет, и не маленькая. По проверке состояния здоровья населения, веренного вашему клану, как и сказал управляющий, отклонений особенных нет. Пара случаев небольших патологий, но все решаемо. Лечим. В подготовке медперсонала для нужд клана пока тоже особых неразрешимых проблем не имеется. Если в ближайшее время решится вопрос с нехваткой оборудования, то и вовсе все прекрасно будет. У меня все. Я же только хмыкаю про себя. Все у нее. Про цветочки свои, кустики в поместье ни словом не обмолвилась. Про то, что контроль сева сельскохозяйственных культур может на себя перевести, тоже ни слова. Но погоди. Я тебя сегодня озадачу. А мужик твой и так к тебе привязан. Не отвертится от дополнительной нагрузки. Ну, кто у нас еще есть из докладчиков? Обвел всех собравшихся взглядом. Корабли. Ну, давай, герой-разбойник, на доклад. И взглядом показал графу, что настало его время говорить. Тот кашлем прочистил горло, отхлебнул из кубка, уже успел немного причаститься. Причем сама женушка его в этом начинании поддержала. В общем, он приступил к докладу. «Если коротко, ваша милость», — начал свой доклад бывший пират, «ремонт кораблей идет планово, по мере поступления агрегатов и запасных частей. Ваш корабль уже полностью на ходу, процент исправности двигателей дошел до номинального значения. Что касается модернизации, то, думаю, тут все решит наша баронесса. Элли уже смотрела варианты переделок, но пока мы так и не пришли к общему мнению в этом вопросе. В технические тонкости я вдаваться не буду, неинтересно не всем тут собравшимся. Возможностей и средств для модернизации у нас хватает, сложнее с персоналом. Все те, кем я укомплектовывал корабль, добив почти доштатного экипаж крейсера, можно одним словом назвать...» Помолчал, прикидывая про себя ругательство, но нашел изящное решение. «Новобранцы они, ваша милость. Ничего пока, по сути, не умеют. Знания поверхностные, как ни старались хоть что-то вложить им в головы, но желание быть полезными и гордости, что они теперь работают в космосе, хоть отбавляй. По самому кораблю ждем оборудование для апгрейда. Все будем делать по образу и подобию вашего эсминца, чтобы быть ему под стать, только с более серьезными возможностями и вооружением. Я уверен, что справиться с этой задачей нам вполне по силам. Экипаж я подготовлю. Те же техники и инженеры, которых я нанял, за время ремонта и модернизации корабля поднаберутся опыта. Оплата достойная, так что боевой дух у экипажей вашего флота высок, как никогда. В требуемый момент к бою будем полностью готовы». Потом посмотрел на меня. «За своего императора». «Ну, леща кидает. Но приятно, ничего не скажешь. И я тоже перед лестью стоять не могу». Страшную силу подхалимаш имеет, и этот факт неоспорим. Как я понял, докладчик доклад уже закончил. Что же, а теперь? «Элли, у тебя есть что сказать?» — уточняю я у сестренки. «Есть, конечно», — произносит сестрица и поднимается на ноги. начинает ходить вокруг стола. Ну, привычка у нее такая, когда она о чем-то думает, то не может усидеть на месте. Девочки мои куда-то запропастились. Вроде и столы накрыты, но как ушли за последним заказом узнать, что там с фирменными блюдами, так и пропали. «А где мои наложницы?» — спросил я Жорика. Фантом пожал плечами. «Чушь какая-то!» Из администрации пришло сообщение, что временно вместо наших девчонок сейчас подойдут другие официантки обслуживать наш банкет. По девочкам сказали, что какие-то документы надо оформить по их увольнению. Но до самих девочек я добраться не могу. Нейросети у них вроде как бы блокируются. Ерунда какая-то. И скин не отвечает, словно отключили его. И мои закладки стерты. А это наводит на мысль. Словно подтерли мое вмешательство в работу Искину. Я даже заволновался. Вот опять сообщение пришло, что заказ обработан и сейчас подадут. И подавать его будут другие работницы, пока с нашими девочками работают представители администрации. Я пожал плечами. И правда, ерунда какая-то творится. Ну да ладно, чего не бывает. Но Искин... Что-то я напрягся. И за Элей не слежу совсем, что она там говорит. Вон ко мне обратилась и смотрит на меня, ждет ответа. Я же, немного смутившись, попросил ее: «Солнышко, повтори вопрос». «Прости, отвлекся немного. Тут кое-какая проблемка нарисовалась. Мы ее с Жориком обсуждали». «Понятно», — поморщилась Эля. «Типа знаю я вашу проблему, кобели. Мы упустили немного проблему магов. Кто займется вербовкой?» «Конечно, Керим», — отвечаю я. «А кто тогда помогать будет Мире?» — с сарказмом в голосе спрашивает она. «Все проблемы надо будет решать по мере их поступления, а также и по важности. Что важнее, по твоему мнению, деревья и цветочки или вербовка новых и сильных псионов?» — задаю я очевидный вопрос. Молчит. Тут и ответ-то не нужен. Вот из таких принципов и исходить. На Мире еще и сельхозугодья будут, если ты решишь вопрос с прирезкой земли к нашему феоду. А пока наш дорогой управляющий организовывает людей и технику и создаст какой-нибудь агроцентр, пускай она медцентром вплотную займется, а там из помощников Керима, может, кого-нибудь себе в помощь подберет. Не надо все на одного разумного сваливать. Он надорваться может, и эффективности от его работы будет мизер, сказал я, как отрезал, все это сдобрив нетерпящим возражений голосом и соответствующей интонацией. Прониклись. «Какие еще есть нерешенные проблемы, по твоему мнению?» — спрашиваю я сестренку. «Что-то затянулась официальная часть. Пора уже отдать должное угощению. А сейчас и вовсе фирменные блюда подадут, пусть и другие официантки». «Да вроде все обсудили», — немного подумав, произнесла малая. «Если с магами понятно, кто заниматься будет. А что у нас по самим раскопкам?» Я пожимаю плечами. «Ты мне лучше вначале про модернизацию флота расскажи. И что по твоему фонду?» Она вскинула руку к виску. «Забыла совсем», — улыбнулась моя красавица. «Вначале по фонду. Решили мы с основателями, что отдуваться за всех, спрятавшихся у нас на планете от войны толстосумов, накладно. И по решению местной администрации, ну ты понял, о ком я сейчас говорю, оповестили всех толстосумов, что флоту нужны в больших количествах истребители. Подготовку пилотов на себя берет флот, а вот сами малотоннажные кораблики весьма дороги, особенно последних модификаций, к которым, по последним данным, опять этот взгляд на меня, приложил руку один известный нам с тобой персонаж. Ну и кое-что, оказывается, добавили от себя и его родственники. Им было передано право на изготовление кораблей. Но вроде знакомый нам граф, от которого у нас эсминец, решил вопрос на право производства истребителей и штурмовиков. Тем более на складах у армейцев подобной техники тоже хватает, как и там. Ну, ты понял. Я кивнул в ответ. Кто же может забыть нашу эпопею в момент моей службы, хотя и непродолжительный, где я довольно быстро рос в званиях. Так вот, если миллиардеры и другие олигархи известным тебе способом расщедрились на корабли крупного класса, крейсера и линкоры, а также авианесущие корабли, то имеющие меньшие, но все равно солидные сбережения, предложили оплатить производство кораблей малой авиации, в большинстве своем фрегатов. Потери кораблей этого класса во флоте просто колоссальные. Да кому я объясняю? Но и про истребители не забываем. Фрегат по стоимости сопоставим почти с эскадрильей модернизированных истребителей или штурмовиков. Вот и выбирают владельцы миллионов. Будут или фрегаты, или целые эскадрильи истребителей носить их имена. Честно, думала, что придется заставлять и применять к строптивцам какие-то меры воздействия принудительного порядка. Но, на удивление, все загорелись такой возможностью прославиться, не рискуя ничем, кроме денег. Учитывая, сколько тут на планете прячется таких, в кавычках, «патриотов», флот в самое ближайшее время получит только от нас несколько тысяч фрегатов и десятки тысяч истребителей. Вопрос встанет только в подготовке пилотов, а вот это дело не быстрое. Опять эта улыбка на лице моей красавицы. Я считаю, что в своем центре подготовки персонала мы должны особое внимание обратить на подготовку именно пилотов малой авиации, тем более у кого-то есть огромный опыт в подготовке, работая инструктором. «Я отдыхать собрался, ты не забыла?» — спросил я, поняв, куда клонит сестра. Глаза у Зииты буквально округлились от удивления. Явно не понимает, при чем здесь я и инструкторы пилотов-истребителей и штурмовиков. Малая только щекой дернула. Но не нравится ей мое отстранение от проблем созданного клана. И то, как я нагло скидываю все проблемы на ее хрупкие плечи. Но я отдаю ей власть. Вот пускай тренируется и почувствует себя настоящим сеньором. Вернее, сеньоритой. А подготовкой военных направлений в авиации занимается армия. Вернее, флот, а не гражданские. И после паузы добавил. За редким исключением. А мы и есть такое исключение, Дэн, ты не находишь? Может быть, легко соглашаюсь я, но без меня. У тебя помощников хватает, а я уволь. Мне есть чем заняться в ближайшем будущем. И нагло смотрю на Зииту. У той опять выражение омерзения на лице. Ничего, зато мне не надо есть лимон. Что по нашим кораблям? Перевожу я разговор на другую тему. А то по фонду начали за здравие, окончили за упокой. Им опять я нужен. Нет уж, привыкайте, ребята, обходиться без меня. Как и докладывал граф, модернизация идет по плану, который мы раньше разработали. Поставщики, как и обещали, основные поставки произвели, о чем их просили. Наши новые заявки в процессе обработки. Граф наш знакомый, который и раньше-то был весьма щедр, теперь и вовсе, после начала работы фонда, вне себя от восхищения нашей предприимчивостью, а за то, что выбрали именно его предприятие и там разместили заказы, готов почти на все, только бы нас с тобой отблагодарить. Потому предлагаю, не тратя свои деньги, а только на откатах за размещение заказов, заказать на его верфях еще пару подобных крейсеров прорыва, прототип которого есть у нас. Его представители скоро прибудут в систему для снятия конструктивных особенностей крейсера. Им самим интересно, что за зверь такой нам с тобой попал в руки. Оборудование и начинка будет не хуже, а то и лучше. Но это до момента, пока мы с родственниками не воссоединимся. Опять круглые глаза у Зииты. Но ничего такого малая ведь не сказала. Но у всех есть свои тайны, а мы свои хранить, надеюсь, умеем. О наших с ней родственниках не знает тут никто. По вооружению еще подумаем, времени навалом. Вроде все. Ничего не упустила? Я киваю. Садись. Говорю я ей, я сам поднимаюсь на ноги. Пора заканчивать. Встал, разминая ноги. Ты смотри, затекли немного. И когда только успели. Долго сидим. Много тем набралось, однако. Ну, раз все обсудили, то позвольте, господа, подвести, так сказать, черту, обобщить сказанное и внести некоторые поправки, а также выдать распоряжение всем тут собравшимся к безоговорочному их исполнению. Акцентируйте ваше внимание на этом. Пауза. Я прохаживаюсь вокруг стола, за которым сидят мои соратники. Не хватает только моих девчонок. Что-то долго их нет. И новые не появились, обещанные администрацией ресторана. И фирменные блюда так и не принесли до сих пор. Хотя, может быть, это и к лучшему. Остыть не успеют. А есть холодными горячие блюда по определению нелепо. Так, отвлекся. Итак, вначале разберемся с вертикалью подчиненности на время моего отсутствия. Кланом, пока я отсутствую, будет командовать моя родная сестра. Эля, поднимись, пожалуйста, покажись во всей своей красе, чтобы тебя с кем-нибудь не спутали. Все ее команды, приказы и распоряжения подлежат незамедлительному выполнению, беспрекословно, точно и в срок. Обращаю ваше особое внимание на этот момент. Девочка, она у меня нервная и скорая на расправу. Это я добрый и отходчивый. А вот с ней, господа, не забалуешь. Ее замом назначается Жора. Покажись. Он какой красавец в расцвете сил. Далее по старшинству. Чета графов-разбойников и Катрин с мужем. Георг является начальником службы безопасности клана. В вопросах безопасности он главный над всеми, не нарвитесь. Далее по старшинству Мира и ее супруг Керим, граф и маг. Кто и что будет из них курировать, я объясню позже. И далее наш дорогой управляющий корпорации, ну и наемники во главе с незабвенной Зиитой. Теперь, коль самоотводов нет, молчание. А отлично. Теперь к конкретике. С кого я, как вернусь, буду спрашивать, что сделано по направлениям? Безопасность ставится во главу всего. Георг, тебе и карты в руки. При необходимости через Жору доклады мне лично. А так, с исполняющим обязанности руководителя клана, решаете все рабочие вопросы. Если что-то серьезное, то об этом я тут же должен знать в любое время суток. Теперь, наше крыло формируемого космического флота клана возглавляет граф и бывший пират. Госпожа и его супружница у него в замах. Направление очень ответственное, поэтому куратором у них будет лично Эльвира собственной персоной. Следующее главное направление – это маги. Тут понятно, что кроме как Кериму, возглавить это направление пока некому. «Керим?» – обратился я к сенсею. Он быстро вскочил на ноги. «Да, ваше...» – поперхнулся. «Ваша милость». Поедая меня глазами, под очередными удивленно потрясенными взглядами со стороны Зииты, почти выкрикнул маг. «Не так громко, дорогой друг», — улыбнулся тепло я. «Ты постарайся там быть очень аккуратным. В поддержку тебе любые ресурсы в любых объемах. Мир и тебе в помощь. Курировать твое направление тоже будет по высшему уровню лично Эля. Она это дело с тобой закрутила в свое время. Вот пускай продолжает этим заниматься». Я перевел взгляд на сестру. Она согласно закивала. «Присаживайся, мой друг. Теперь, что касается направления самих пустошей. Продолжим раскопки руин. Катрин, это полностью твое направление. В помощь тебе Зиита с ее напарниками». Продолжил я раздавать ЦУ. Парни радостно закивали. Я же между тем продолжил. «Работаете в тесном сотрудничестве с Керимом и его подопечными. Георг, обеспечение их безопасности на тебе. Надо... Докупайте дроидов огневой поддержки и инженерные комплексы. На безопасность обеспечьте на самом высоком уровне. Терять людей я очень не люблю. Предупреждаю всех. Не рисковать. Совсем. Все действия должны быть продуманы. Безопасность прежде всего. Работать вдумчиво. За сенсациями не гнаться. Курочка по зернышку клюет и всю территорию засирает, шучу я. Так и вы. Не рветесь вперед быстрее, а вдумчиво просеиваете квадрат за квадратом, продвигаясь хоть и медленно, но безопасно». «Понятно». Все закивали мне. А Зиита и вовсе удостоила меня ответом и таким взглядом прошлась по моей фигуре. «Да, она со мной сейчас не так, как недавно разговаривала бы. Быстро, однако, она мнение свое обо мне меняет. Женщина». «Мира, на тебе медобслуживание клана, медцентр. Ну и как разродятся сельхозхолдингом наши боссы, на твоей совести урожай». Мира с таким вселенским вздохом кивает, соглашаясь с возложенной на нее задачей. «Ну и теперь вы, уважаемые, что раньше и говорили», — управляющий подскакивает на ноги, — «коль сами предложили производство. Думаю, с разрешением на разработку месторождений проблем не возникнет». Малая вздыхает. Ей договариваться. «Не разрешат, — решаю я для себя. — Невесту хрена не у меня получит. Все остальные направления, включая увеличение сельхозугодий...» Вот только договорить я не смог. Произошло сразу несколько событий. Появились новые официантки, несущие заказанные нами фирменные блюда, увидев которых, у меня от досады свело скулы. Вскрикнула удивленно Эля, при этом готовя атакующее умение псионов, способное пробить броню линкора. Керим, глядя на своего теперешнего предводителя, скостовал тоже что-то мощное. Через все входы в зал ресторана вошли запакованные в броню воины. Вот только эти цвета! О боги, да это же гвардейцы императора! А через главный вход, сопровождаемый офицерами гвардии в чине не ниже полковника, парадном мундире со всеми регалиями и наградами, важно шествовал в сторону нашего стеклянного постамента один известный мне полковник службы безопасности империи. Но не это главное. Личности официанток, что невозмутимо расставляли блюда на столе, вот кто меня взволновал больше всего, да еще одеты они были так вызывающе. Эти фарточки на восхитительных телах, по сути, не прикрывали от взглядов ничего из женских прелестей. «Ну, здравствуй, любимая! Смотрю, ты мне не рад?» — произнесла одна из официанток в звании, походу, уже адмирала. И я, чувствуя, как накрывается мой отпуск и как падает до нуля мое до сего момента прекрасное настроение, молча прикрываю глаза и считаю до 10, как когда-то учили меня мои наставники, чтобы не обложить эту сучку трехэтажным матом. Вот же курва. Игнорирует все взгляды, направленные на нее собравшимися в этом элитном закутке зала ресторана, поднятого над полом на добрый десяток метров. Игнорирует шипение очень рассерженной малой и даже потрескивание молнии около рук, стоящего в напряженной позе Керима. Ничего эту гадину не волнует, кроме меня самого. Подошла вплотную, почти касаясь меня своей большой мягкой грудью, которая сейчас едва прикрывает фартучек-передничек, то ли под официантку прикид подобран, то ли под обслуживающий персонал гостиниц. Такая из себя роковая красотка, но выглядит эффектно. Замечаю, как злобно расширились глаза у Зииты. Понимает девочка, что это хищница, не чета девочкам моего темно-беленького эскорта. Тут не забалуешь, и противопоставить такой мощи женского обаяния этим местным красоткам, увы, нечего. Тут столичный лоск высшей аристократии империи в действии, и как с ним бороться, даже мне не ясно. Да и стоит ли? Ведь понимаю, что теперь все мои планы летят коту под хвост. Вымучиваю из себя улыбку, которая на моем кислом лице смотрится весьма бледновато, и бесцветным голосом, лишенным всяких эмоций, словно робот, спрашиваю, какими судьбами, Милли? И понимаю, что все мои столь давно лелеянные планы об отдыхе и спокойной жизни на курортной планете катятся псу под хвост. Не ожидал, если честно, тут тебя увидеть, но еще в таком наряде. Тебя что, выгнали с должности начальника СБ империи? Император все-таки решил подобрать тебе замену. И это, обращаюсь я уже к малой и магу, не стоит усугублять ситуацию, которая и так весьма непроста. Сестренка, успокойся и Керима успокой. И не вмешиваться. Да какой там вмешиваться, когда все узнали, кто к нам на обед собственной персоной пожаловал, да еще в таком пикантном прикиде. Да, все знают, кто командует рыцарями плаща и кинжала в империи, но вот вряд ли кому-то из собравшихся, кроме меня, доводилось видеть воочию столь замечательный персонаж столичной тусовки. Сестренка, мальчик мой, ты так быстро обрастаешь родственниками, что я даже не знаю. Тебя все на девочек тянет, то Памела, то теперь вот. Не представишь меня своей сестре? Я скривился, словно уксуса по ошибке хватанул. Умеет эта кобра словами цеплять. Эля, это госпожа, моя старая знакомая, а то она не знает, но приходится блюсти приличие. Полковник или адмирал уже? Уточняю я у второй, тоже очень хорошо знакомой официантки. Госпожа получила звание адмирала год назад. Я же пока отстаю на одно звание. И мило мне улыбается. Хороша чертовка. Помню, как мы в тот раз отрывались посреди бушующего моря. А по титулу, тяну я время, графиня с недавних пор на герцогиню пока так и не заработала, в отличие от вас, ваше высочество. Видя, что я просто над ней начал издеваться, Милли решила поставить точку в этой дискуссии. С твоей принцессой мы, думаю, потом поближе познакомимся. И как и с твоей старшей сестрой, надеюсь, подружимся. Думаю, у нас с ней много общего, если судить по ее порывам прийти тебе на помощь. Да и сильная она, я это чувствую. Мы, женщины, такие. Приличного противника чувствуем нутром. А это как раз тот случай. Принцесса? Неподдельно удивилась Эля. Потом, подруга, все потом. А пока... Милли показала ручкой в сторону лестницы, по которой в данный момент поднимались офицеры. Вначале официальная часть. и усмехается, засранка, причем от меня ни на шаг. С одной стороны, она контролирует каждое мое движение, а с другой стороны, застыла в напряженной позе ее напарница, словно боятся, что я куда-то убегу. Хотя, хотелось бы, конечно. А ведь заметь, в голове у меня раздался голос Жорика, как и обещал наш знакомый, он в парадном мундире пожаловал. Что он там насчет этого говорил? Я постарался вспомнить. Что-то насчет того, что в парадке ему будет влом нас убивать. Усмехнулся омысленно. Точно. Но судя по его эскорту и этим девочкам, что тебя в клещи взяли, он тут только в качестве поздравительной открытки на день рождения. В смысле? Не понял я тонкой мысли своего электронного друга. Показать тебе, чтобы ты не дергался и не пытался сбежать, что никто не желает тебе зла. Вот и заставили вырядиться его в парадную форму, чтобы ты расслабился, не сопротивлялся, а впоследствии получал удовольствие. Думаешь, меня искали и нашли не за тем, чтобы тому уроду скормить? Разве тот адмирал не родственник их императора? Удивился я. Все так. Но, может, вначале давай, как и предложил Эмили, выслушаем официальную версию? Как раз вот и полковник наконец-то до нас добрался. Так и есть. Поднялись по лестнице и даже не запыхались. Представительные мужчинки в форме офицеров флота и гвардии. А ведь гвардейцы и были, по сути, причиной моего тогдашнего исчезновения. Но послушаем. Чего загадки самому себе загадывать? Думаю, все сейчас и станет ясно. А между тем мой крестник, все-таки жизнь он мне, как ни крути, в тот раз спас, украв меня у родственничка императора, хоть и младшей ветви этой разросшейся семьи, теперь вот тянется передо мной, как на смотре войск. Вроде браво выглядит, а в глазах неподдельный страх, если и вовсе не ужас. Это он что, меня так боится, или все же непосредственного своего начальника, то есть Милли? Не понял. Я даже растерялся как-то под этим умоляющим взглядом. Но опытный чертяка сумел взять себя в руки и громким, четким голосом обратился ко мне по всей форме строевого устава империи. Уж чего-чего, а уставы я усвоить успел, выучив эти своды военных законов, как говорил Кур, от корки до корки. Ваше Высочество, господин адмирал флота империи, господин командующий флотом, с каждым его словом у меня все выше и выше от изумления на лбу поднимались брови, и не только у меня, но и все собравшиеся пребывали в шоке, уже успели немного отойти от известий, кто им за столом принялся прислуживать в виде официанток, потом от моего высочества в осадок выпали. А теперь рты открыты в немом крике, глаза из орбит просятся наружу. Один только Керим на все начхал. В его понятии выше наследника престола империи я уже ну никак не прыгну. Ну-ну, еще не вечер, так сказать. Но почему высочество? Думаю, Памела что-то намутила, предположил Жорик. Но высочество предполагает родственников среди правящей фамилии, а у нас из знакомых принцев только шаман есть. Но на его родину мы претендовать не можем. Потом пауза. А может, они как-то вычислили, что ты и есть претендент на престол нашей далекой империи? А вот этого очень бы не хотелось. Если действительно вычислили, это для меня будет реальной проблемой. Такой срач начнется. А быть марионеткой в чужих руках я не хочу и не буду. Ах, как же классно мне жилось эти последние 2 года, пускай и в бегах. Зато какая свобода. А теперь... И это, какой из меня адмирал и тем более командующий флотом? Они там в столице окончательно сбрендили. А между тем полковник продолжил свою речь про то, что меня давно ждут, что я теперь, оказывается, адмирал Победы. А если коротко передать всю суть его выступления... то на мне свет клином сошелся, и я чуть ли не спаситель Отечества, что мой долг, несмотря на молодость, вернуться к командованию, опираясь на распоряжение, выданное самим императором. Приказ о моем назначении на должность с присвоением высокого звания адмирал флота прилагался, причем не просто так, а официально, на гербовой дорогущей бумаге с оттиском настоящей печати самого правителя империи. Туши свет, короче. Пока все те, кто здесь собрался, переваривают услышанное, Жорик опять свои 5 монет подкинул. А ведь тебя обложили, босс. Шансов отвертеться от назначения нет, несмотря на твое, так сказать, несовершеннолетие. Звание адмирала нивелирует все остальные условности. Тем более адмирала флота. Высшего звания во флоте, между прочим, чтоб ты знал. И заметь, о высшем ордене империи, которым тебя тогда таким экстравагантным образом наградили, упомянуть не забыли. Награждение подтверждено императором. И, кажется, еще кое-чего из кругляшек подкинули. И ты теперь и правда принц. Почему? Не понял я. Я нейросеть полковника вскрыл, а то к Миле не решился лезть, как бы чего не почувствовала. А у этого же защита стоит не столь мощная, а значит, дыра для меня. В общем, улыбайся и радуйся, что ты наследник императора. К счастью, они точно не ведают об этом. А вот высочество тебе и правда перепало из-за Памелы. Вернее, все же из-за тебя самого. Это еще как? Не поверил я. А просто. Клан того урода, из-за которого мы были в бегах, поглотил твой клан по приказу императора. Так сказать, в наказание за наезд на тебя. Но, думаю, это вывеска. Ширма, если хочешь. Что-то большее получила фамилия императора от такого слияния. Адмирал, конечно, накосячил, и ты такой весь из себя красавец, но этого мало, чтобы, по сути, обычный дворянский род поглотил малую ветвь семьи властителей империи, не находишь? У меня голова кругом от таких новостей, отвечаю я. И эти ребусы я пока не в силах отгадывать. Для этого у меня есть ты. А у меня нет Галанета и слишком мало информации. Кризис с инфой, как ни посмотри. Но не отвлекайся, вон к тебе уже и сама Мили обращается с вопросом. И точно. Стоит, прижавшись ко мне под прожигающим от ненависти к конкурентке взглядом Зииты. Но тут явно весовые категории несопоставимы. Хотя если в качестве места для поединка запустить этих двух змеюк в подземелье, которые прячутся на моей территории, то тогда, пожалуй, я бы поставил на наемницу. Шансы выжить у нее, я думаю, были бы выше. А во всех остальных случаях для нее без вариантов. Вот только я не приз, который они могут разыгрывать. Увы, но придется вновь идти старым путем. Отдыхать, запрятавшись на курортной планете, мне больше никто не позволит. А потому... «Вы так и не ответили, адмирал?» Нежным голоском шепчет мне на ушко Мили. «Вы готовы выполнить приказ своего императора?» «Я уже понял, что она мне хочет втолковать. Вот только и я сопротивляться умею. Я один раз уже выполнил свой долг, госпожа адмирал. Даже перевыполнил его. Вот только награда была явно не та, на которую я так рассчитывал», с сарказмом в голосе произнес я. «То была досадная ошибка, которую потом исправили». А виновные были казнены. «Вам этого мало, принц? Вы стали принцем, а ваша большая семья возглавила младшую ветвь фамилии императора только потому, что император посчитал, что ваш преследователь нарушил закон предков, долг жизни. Тем более вы предупреждали гвардейцев, что адмирал отправляет их заведомо в западню, что, впрочем, потом и произошло. Но красавица... Вы так немножко забываете, что я рисковал быть убитым, и не в бою. Меня бы тихо где-нибудь удавили приближенные этого родственничка императора, ведь так не унимался я. Правду легко скрыть, но нелегко ее говорить. За это недоразумение вам, принц, оплачено по самой высокой ставке. А потому я имею приказ в любом случае доставить вас в столицу, во дворец императора. И сроки у меня уже, можно сказать, давно вышли. Ты ведь не хочешь, милый, чтобы меня казнили за невыполнение распоряжения повелителя? Я лишь только улыбнулся на такой спич, представив, как император лично рубит голову своему начальнику СБ. Прикольненько. Без головы ты бы тоже неплохо смотрелась, смеюсь я. А серьезно? Моя шутка ей очень не понравилась. А серьезно? Я посмотрел в ее глаза. А вы разве оставили мне выбор? Звание адмирала, которое полностью игнорирует закон о том, что несовершеннолетний не может участвовать в боевых действиях в качестве военнослужащего. Как вспомогательный персонал где-то в тылу, еще можно закрыть глаза. Но вы ведь с чего-то решили взвалить на меня махину всего флота. И не только, взял слово мой похититель, а по сути спаситель. Теперь гвардия со всеми своими кораблями тоже является частью флота. Так ими тоже мне придется командовать. Я в бессилии опускаю руки и сажусь в одно из свободных кресел за столом. К еде так никто и не притронулся, а вот спиртным накачиваются по полной. И это на фоне происходящих в этом ресторане событий, в которых они приняли самое активное участие, правда, пока только в качестве зрителей, но еще не вечер. Еще и эти, взглядом прошелся по стоящим передо мной на вытяжку офицерам гвардии. Потом машу рукой. Они-то в чем виноваты? «За стол!» — командую я им. «Всем налить по полной!» «Официантки, работаем!» — это уже Мили и ее помощницы. «Воздадим должное, господа, угощению этого прекрасного ресторана. Когда мы еще попробуем превосходный вкус этих фирменных блюд? И когда еще нам за столом будут подавать своими руками официантки в чине адмирала и целого полковника? Вот за что люблю военных! Пофиг им на все!» «Команду получили, и вперед!» «Жора!» — обращаюсь я к Искину. «Заказ бармену. Всю гвардию, что у нас тут собралась, я имею в виду простых бойцов и тех из офицеров, что остались ими командовать, усадить за свободные столы. Пускай заказывают все, что захотят, включая выпивку. Но фирменные блюда в обязаловку. Банкет за счет СБ. У меня и так бюджет растянут». Милли заметно поморщилась, услышав мои приказы. «Выполняю!» отвечает демонстративно громко фантом Искина. Я же смотрю на полковника. Тут никого охранять не надо, отдыхайте. Дайте команду своим людям, продублируйте мой приказ. Пускай отдохнут немного, пока мы тут свои дела утрясем. Сколько у нас на это есть времени? Обращаюсь я к одной из официанток. Им присесть за стол я так и не предложил. Взялись играть роль обслуживающего персонала? Да ради боги, да ради бога. Мы вам мешать не будем. «От силы час», — выдавило из себя Мили. «Я качаю головой. У нас еще вагон времени. А пока вы, господа гости, кушайте, отдыхайте и молчите. Мне тут, в связи с новыми вскрывшимися обстоятельствами и рухнувшими моими планами, надо уточнить задачи моим соклановцам. Хотя, по сути, ничего для большинства не изменилось. Немного перераспределим обязанности». «Милли, ответь на один вопрос. Моей сестренке отдельно вы в состоянии выделить быстроходный, но хорошо вооруженный транспорт? Как пожелаешь, ваше высочество. Но разве она не с тобой полетит?» Удивилась госпожа адмирал. Я покачал головой. «Не сейчас». И, видя, как начал открываться у сестренки в протестующем возгласе рот, быстро продолжил. «Не сейчас», — приказным тоном произнес я. «У нас клан. И все проблемы, связанные с ним, может решить именно она. Но это быстро, всего дня два. А потом я прошу доставить ее в столицу в распоряжение основного рода клана. С этим понятно?» И два женских «да» были мне ответом. Миля и Эля ответили односложно и буквально в унисон. И когда только успели так натренироваться. Я улыбаюсь про себя. А то устроили тут матриархат. Привыкли, что обычно я совсем соглашаюсь. «Но сегодня вам не там», — как любил говорить Кур. «Вернемся к классике, когда именно мужчина сверху, я имею в виду, командует». Глянул вниз, окинув взглядом зал ресторана. «Вояки начали выполнять мой приказ», — усмехнулся про себя. «Вот потом, через год, тут будут рассказывать всем, как гвардейцы императора всем своим подразделениям обедали в лучшем ресторане города, причем не за свой счет. А теперь внимание! Кушаем, пьем, закусываем и слушаем, что я скажу. Времени у нас в обрез, а потому без вступления. Эля, ты первая. Возражений я слышать не хочу, а потому мои приказы выполнять. Демократия закончилась, поиграли и будя. С собой забрать я тебя сейчас сразу не могу, времени нет. А многие задачи завязаны на тебя. На пару суток задержишься, это не срок, учитывая то время, которое проведем в полете до столицы империи. Тут решишь по-быстрому с местной администрацией те проблемы, о которых мы говорили. Жаль, конечно, что не сможешь контролировать работу Керима. Она для меня теперь является основополагающей. Теперь по старшинству. Начнем с наших разбойников. Все расслабляются. Спиртное после такого стресса течет рекой. Налегают и на закуски. Мила со своей помощницей работают, не покладая рук. Садиться за наш стол я им запретил. Взвалили на свои плечи обязанности официанток добровольно, отстранив от этой работы моих девочек. Что ж, будьте добры тогда отработать номер до конца. невзирая на должности и звание. Это моя вам маленькая месть за порушенные планы. Граф, госпожа, через 2 дня, как только убудет вслед за мной Эля, вы будете исполнять обязанности главы клана. Эльвира вас познакомит и сведет с нужными нам людьми на этой планете. Ставлю сразу главную задачу, и это работа Керима. Я не буду уточнять о ней при посторонних. Потом флот и подготовка персонала. На остальное силы расходуйте по остаточному принципу, но Керим и ему подобные в моем распоряжении должны быть. Пауза. Думаю, прикидываю, рассчитываю с помощью Жорика. Первая партия не позднее, чем через квартал. Остальные задачи, исходя из приоритетов. Дальше флот. Просмотреть нашу заявку по кораблям в свете произошедших событий и изменения моего статуса и усиленно готовим экипажи. Опыт у вас есть, просто теперь у вас не один корабль, а соединение кораблей. Ударных кораблей много не нужно. Жду объединенный флот клана через 1/2. Связь через столицу. Все вопросы решаете сами, пока не восстановят работу межгалактического нета. Эля, передаешь все каналы финансовой деятельности, в том числе и фондов. Мы в стороне, дистанционно все равно всем этим управлять не сможем. И это не обсуждается. На этом, в принципе, все. Поворачиваюсь к стоящей за моей спиной Миле. Ну что, красавица, я в полном твоем распоряжении. Встаю. Жорик, ты тут все организуй и догоняй. Обращаюсь я к Фантому и Скина. 2 изумленных взгляда на меня. Мили и ее напарница не понимают, как кто-то будет меня догонять. Беру их обеих под локотки, под испепеляющим взглядом Зииты. «Ну, ведите меня в ваше царство, нимфы!» Добавив в голос веселые нотки, обратился я к дамам. «Думаю, переодеться вы можете и на борту корабля, а потому не будем терять время по пустякам». И уже обращаясь к своим соратникам. «А вам всем пока! Девочек моих передайте ребятам Керима!» Но все должно быть по обоюдному согласию. В общем, сами там разберетесь. А дальше, не оборачиваясь, в сопровождении дам и гвардейцев, направился на выход из ресторана. 4-й час в пути. У нас прыжок. Прекрасный лайнер, скоростной и хорошо вооруженный. Я отдыхаю в каюте. 1. Все поползновения составить мне компанию я пресек на корню. Я устал и отдыхаю. До отхода ко сну еще далеко, а я разбираю сводки с сообщениями о состоянии флота, его вооруженности и укомплектованности личным составом. Напротив меня в кресле удобно расположился Фантом Жорика. «С местным эскином корабля я договорился. У тебя и так высший приоритет, а теперь и вовсе. Первое слово в управлении кораблем с правом отмены приказов даже капитана лайнера. Все устройства слежки и контроля под моим управлением». Если хочешь, могу показать, чем занята Милли и ее зам. И чем же, уточнил я, а сам просматриваю информацию по последним сводкам с фронтов. Да уж, успокаивающих сообщений крайне мало. Я никак в толк не возьму, они там воюют или танцами занимаются. Одни маневры и минимум боев. Ладно бы эти маневры войск и флота вынуждали архов отступать, и оставлять занятые ими ранее системы. Но нет же. Обороняемся и отступаем. Обороняемся и отступаем. За последний год было предпринято всего 2 попытки наступательных действий, и то против флота Лиги, и в результате обе неудачны. Хорошо, хоть большинство кораблей флота удалось спасти. Спасибо Юлии. Вот уж о ком не думал услышать хорошее, так это о ней. «Наши девочки из-за тебя в ссоре». «Не понял». Уставился я обескураженно на Фантома. Это как может быть, чтобы подчиненная своему боссу перечила? Улыбка на лице Фантома. Ты не поверишь, но там служебными проблемами и не пахнет. Отделят девочки тебя. Кто в первую очередь к тебе сегодня в постель прыгнет? Я ошарашенно смотрю на своего электронного друга. Вот прям так и выясняют? Не поверил я. С Жорика станется посмеяться надо мной таким нехитрым образом. А чего такого-то? После того, как вы все вместе покувыркались у тебя на яхте, тут уже пытаются хоть какие-то приличия соблюсти. Причем, если нашим адмиралам все-таки больше рассудок движет, то госпожа полковник, похоже, втюрилась в тебя как кошка. Что самое необычное в этом деле, она не собирается это скрывать даже перед своей непосредственной начальницей невзирая на все последствия таких действий. «Мне только этого не хватало», — кривлюсь я. «И что предлагаешь?» — спрашиваю напрямую Жору. «А что тут можно предложить?» «Да поломать им все планы. Насильно они тебя в койку не потащат. Ты уже как ни крути, а высочество. Но есть одна странность, причем, что характерно, она относится к обеим дамам». «И какая?» — не удержался я от вопроса. «Ухмылка на лице друга. Очень похоже на то, что ни одна, ни вторая всерьез тебя в качестве будущего супруга не рассматривают». «Нет, если ты сам предложишь такой вариант продолжения отношений, они с радостью согласятся. Но в данный момент им нужен с тобой только секс. Почему, не знаю, но догадываюсь». Я приложился к бокалу. Выпивки в моем баре, расположенном в каюте, причем очень приличный, хватает, и уж точно ограничивать в его употреблении я себя не собираюсь. «Ну и?» — хмыкаю я. «Вот же конспиратор, так и вытягивает из меня просьбу изложить свои домыслы. Ну, подыграем, нам несложно. Твой статус псиона, причем сильного псиона. Помнишь, что шаман говорил о способности системника с помощью эмоций вызывать у партнера способности к пси? Вот и ответ. А девочки явно стали сильнее после того общения с тобой на уровне тел. Вот и все объяснение. А у вас, людей, при сексе выплескивается в астрал огромное количество эмоций. И ты, увы, не исключение». Я даже поперхнулся. «Так получается, что все, с кем я того этого, теперь пси-активны?» Читаю ответ на довольные рожи Жорика. «Не может быть!» Не соглашаюсь я. «Фантом вытягивает в мою сторону руки. Это только теория. Но как объяснить, что девчонки едва не дерутся в соседней каюте из-за тебя? И, заметь, не соглашаются вместе делить ложе с тобой. Я же только отмахиваюсь. Милли будет первой, это и так понятно». «Ты не собираешься их игнорировать?» Удивляется Жора. «Я похож на идиота?» Вопросом на вопрос отвечаю я. «Прекрасные женщины желают разделить со мной ложе, скрасив, так сказать, долгие ночи. В прыжке и так заняться нечем. А еще после акта любви они теряют контроль над эмоциями и могут что-нибудь интересное сболтнуть. Ты не представляешь, какими они бывают болтливыми после секса». «Понятно. Ты неисправим», — смеется в ответ Искин. «Какие у тебя планы и вообще? Как ты думаешь, что хочет от тебя император? Какие мысли на этот счет?» Я же эдак неопределенно помахал в воздухе бокалом, удобно расположенным в ладони. «Как ты сам выражаешься, недостаточно информации. Пока, во всяком случае. Ты-то сам что разузнал у местного Искина?» Жорик довольно оскалился. «Мое предположение заключается в том, что твое производство в высочество произошло из-за Памелы и производственных возможностей вашего клана, ваше высочество». Салютует он мне бокалом. «Не понял. А чего тут непонятного? Все мощности клана у тебя работают на имидж императора. На любой продукции предприятий нашего клана ставится герб малой ветви семьи императора. В условиях войны все видят, что император заботится о своих подданных, да еще и способен приструнить идиотов в своей семье. Рейтинг государя до этого момента малость просел, а тут еще младшие родственнички чудят. И в результате что в гвардии, что во флоте начались брожения среди офицеров, что император уже не тот и прочее, прочее, прочее. Прибавь сюда всплеск сепаратизма и как результат мятеж и образования лиги, а тут подворачивается Памела и ситуация с тобой. Одним изящным решением все острые углы сглажены, и остается только одна проблема. Ты куда-то запропастился. В общем, в любом случае, нашли бы тебя или нет, вхождение вашего клана в семью императора на правах младшей ветви ему было очень выгодно. Приплюсуй сюда еще и шамана. Норрис теперь имеет свой личный флот под эгидой Инквизиции. Причем зачищает заговорщиков и действует по прямому указанию императора. В общем, шельма у нас император. Шельма. Все просчитал. И еще к тому же пытается управлять деньгами клана. Но тут ему не там, как говорит Кур. Тебя нет, а Памела объявила о снятии с себя обязанностей главы клана. В общем, до денег и фондов клана император добраться не смог, поэтому все ждут тебя. Император надеется, что подомнет тебя под свои решения. Памела же, в свою очередь, считает, что только ты можешь дать укорот взорвавшемуся старшему навязанному родственнику. Это так, вкратце. Ну и ситуация. Озабоченно бормочу себе под нос я. А почему я командующий? Жорик хмыкает в ответ. Ты ведь читал про успехи флота? Да уж. И как они тебе? Жуть! Одним словом выразил я свое отношение к нашим воякам. В точку. Это ж надо просрать столько возможностей. Упустить из виду сепаратистов, дать им объединиться, добившись того, что их объединенный флот стал сильнее имперского. Это по количеству кораблей. Пока по качеству мы превосходим мятежников. Выбить из императора решение о нейтралитете, пока идет война с архами, а если они пауков победят, то император с Лигой уже ничего поделать не сможет, кроме ситуации, когда придется ее признать. Так? Ага, кивает фантом. Приплюсуй сюда усиление влияния на мировые процессы твоей империи. Наш государь пока не в курсе, что его командующий и есть потерянный император далекой, не входящий в содружество империи. Но учитывать усиливающегося дальнего соседа уже приходится. Ведь под ним уже бывшие остатки старших рас, основателей этого самого содружества. С Аратаном непонятно, что делать. Флот этой империи снюхался с сепаратистами и теперь тоже вроде как подлежит нейтралитету. Командующие сводным флотом спят и видят, как совместными усилиями одолеют архов, а потом придет черед и нашего императора. А у нас, как ни крути, силы разрознены. Что ты имеешь в виду, говоря о разрозненности наших сил? Не понял я. Смотри, инициативу Эльки, когда она пощипала толстосумов, прячущихся на далекой курортной планете, на предмет раскошелиться на благо флота, восприняли с изумлением. Ведь большинство великих кланов поприжали свои корабли личных космических армад. В своих системах, конечно, они защищаются от архов и прочих, включая пиратов, но массово помощи флоту империи от них нет, за редким исключением. Например, таким, как известный тебе граф, с верфи которого нам перепал отличный эсминец. Вот. А остальные отсиживаются за спиной императора, его гвардии и флота. Общего порыва для борьбы с врагом в империи нет. Как бы ни была сильна власть императора, но вольницы у аристократии, особенно высшие, слишком много. Они выделили небольшое, оговоренное количество отпрысков младших родов, заплатили повышенный налог деньгами и техникой, и все. Больше они императору ничего не должны. Но так ведь не должно быть. Война — это общее горе. И если империя потерпит поражение в войне, то мало никому не покажется. Получается, война не для всех война? Уточняю я. Да, многие от нее просто бегут. Но это не для нас. Увы, тебя затягивают. Но почему именно меня? Не понимаю я. Ухмылка на лице Искина. Ты единственный в этой войне, случайно дорвавшись до командования большими соединениями кораблей, нанес поражение флоту архов. И судя по тем данным, что предоставил мне местный Искин корабля, архи боятся даже простого упоминания о тебе. Сейчас на корабли нашего флота нанесен герб твоего рода клана Памелы, и архи эти корабли стараются не атаковать, а наши боятся атаковать архов. Вот такая получается странная война, которой, кстати, ни конца, ни края не видно. Потому и хочет Лига и все к ней примкнувшие скорее покончить с пауками, чтобы продемонстрировать силу и влиять на решение императора. А я, значит, получаюсь как знамя, вывеска, ширма. Начинаю злиться. «Но они же не понимают, с кем связались», — смеется Жорик. «Ни император, ни советующие ему придворные жополизы. С твоих слов получается, что в войне с архами император выбрал тактику выжидания. Да, как обычно. Архи успокоятся, начнутся переговоры, опять же заключат договор о ненападении. Виновные уже пострадали. Что ушастые, что аратанцы. Досталось, конечно, с Полотом и коротышком, но они сами виноваты, что не смогли защититься. В военное решение с архами император, судя по всему, не верит, потому так спокойно внешне, во всяком случае, отнесся к объединению флотов Лиги и Аратанской империи. Считается, что одолеть архов практически нереально, а вот потом придется решать с Лигой, но они будут ослаблены в результате того, что ведут реально активные боевые действия против пауков, в отличие от нас. В общем, высокая политика, чтоб ее. «И каким боком тут оказался я?» «Все равно не понимаю я. Своими реальными победами и тем, что остальные претенденты на командование флотом, мягко говоря, обгадились. И ты удобная фигура, родственник императора, а воевать тебе просто, думаю, попытаются не дать. Ну, так, как ты этого хочешь». «А вот это мы еще посмотрим», — кривлюсь я. «Пока не переговорю с императором, своего согласия на должность командующего флотом я не дам. И хватит об этом. Во всей этой ситуации радует одно. Увижу шамана и Памелу. Соскучился по ним. Динку найдем. Надо к себе в систему слетать, посмотреть, как там Джеред и его дядья с племянницами. По Онни очень соскучился. И, конечно, к королеве наведаться. А главное, андроид!» Напомнил о неприятном Жора. Помолчали. «Что ты по нему решил?» — уточняет Искин. «В силе ваши договоренности?» «Я же только скривился. Как ни крути, но договоренности со своей стороны я так и не выполнил. Или выполнил, но не до конца. Мятежник, который доверился нам с Жоры, так пока свободу и не получил. И андроидом воспользоваться, надеюсь, так и не смог. Думаю, что да, но решим окончательно по возвращении. Мне надо проанализировать. Если придется все-таки взваливать на свою шею, еще и флот с гвардией, вздыхаю. Даже не знаю, как и выкручиваться буду». Смешок со стороны Искина. «Хватит думать о глобальных проблемах. Ты вначале выкрутись из цепких лапок Милли и ее помощницы». «Вот уж не ожидал. Они вдвоем решили к тебе в гости идти». «Причем под халатами у них ничего нет». «Хочешь, могу заблокировать двери», — предложил хитрый Искин. «Вот еще», — рассмеялся я. «Против такого приключения ничего не имею». «Открывай. Надо встретить гостей, особенно тогда, когда знаешь, что ваш ужин плавно перетечет в завтрак, а то и вовсе в обед. Проблемами глобального масштаба мы потом займемся. А сейчас можно просто отдохнуть». Отдыхать пришлось 7 суток. Хоть и скоростной у командующего флотом лайнер, но уж больно расстояния впечатляют. Даже на своем крейсере я бы этот путь до столицы быстрее, чем за пару недель, не проделал. А скорость у моего нового кораблика тоже впечатляет. О многом успели переговорить с Милли, и не только о моем предстоящем назначении, указ о котором уже подписан императором. Меня больше волновал вопрос, куда именно сейчас, в данный момент, везет лежащий у меня на плече в голом виде адмирал. «Меня ведь реально едва с должности не сняли», — вздыхая, трется голой грудью о меня Милли. Император рвал и метал, желая заполучить быстрее, как он выразился, адмирала Победы, то есть тебя. «А ты спрятался так, что и не найти». «А как же тогда ты меня нашла?» — задал я мучащий меня вопрос. «Хорошие люди подсказали, где тебя искать, когда я совсем уже отчаялась. Мы сейчас так спешим, потому что император на днях будет проводить большой прием, который проходит в империи раз в год». Причем место проведения – древний замок прежних правителей и основателей империи. И место выбрано не случайно, там такие силы, страшно подумать. Говорят, что это единственное место во Вселенной, где императору не грозит никакая опасность. Почему и как? Тайна империи. Но были случаи, когда кто-то попадал в замок, но лелеял плохие мысли против императора, так его так скрючивало, что он тут же, вслух, каялся о своих прегрешениях. Так всю элиту и проверяют раз в год. Кто по какой-то причине не появился на приеме, тут же попадает к нам в руки, и почти всегда раскрывается мятеж, покушение или заговор. А сейчас, когда на окраинах империи процветают сепаратизм и появилась лига, такой прием как нельзя кстати. То есть меня проверяют? Вернее, проверить хотят? «А что ты хотел? Ты вообще непонятно откуда появился», — вздыхает Милли. «А теперь и вовсе приближенным императора будешь, и семья у тебя слишком опасна, как ни крути. Один твой Норрис, пока не признанный принц, чего стоит. Доверяй, но проверяй». А потом адмирал с нежным девичьим телом начинает смеяться. «А давай я тебя еще раз проверю на профпригодность», — улыбается проказница, опуская свою ладошку на мое самое сокровенное хозяйство, уже находящееся в готовности. «Только чур теперь я сверху. Хочу почувствовать власть над вами». Пауза, потом со вздохом. «Ах, ваше высочество!» «Если честно, то я думал, что сперва меня отпустят в поместье клана, встретиться с сестрой и соклановцами, Но не тут-то было. Прости, но я давно уже доложила императору, что везу к нему навстречу давно пропавшую драгоценность. Это я так о тебе. Цени. Мили, последние дни, которые пролетели во время прыжков, со своей помощницей не оставляли меня одного ни на минуту. Кто-нибудь из них постоянно находился рядом. Жорик по этой причине держал инкогнито и своего фантома ни перед кем не светил. «Доложила», — удивился я. «Но как? Связи-то нет?» Та на меня посмотрела так снисходительно, как на маленького ребенка. Да как в старые времена. Пару слов, и с помощью работающих станций окружными путями и до места назначения. Но, увы, и правда, всего пару слов. То, что нашла тебя, и примерную дату нашего возвращения. К тому же в местах выхода из прыжков связывалась с диспетчерами, и там меня ждала свежая информация от императора. Такая связь очень-очень дорогая, и, как понимаешь, только для представителей государственной машины. Причем не для любого ее служащего. В общем, из последних полученных распоряжений. Одеваешь этот адмиральский китель с брюками и прямиком во дворец императора. Ежегодный прием... Не скалься, я тебе уже говорила. Не для тебя стараются. Традиционное сборище власть имущих. Все рода и кланы своих представителей отправляют. Все. Посторонних там нет. Там собираются настоящие правители империи. Случайных людей на таких приемах просто не бывает. Цени. Не каждому доведется на нем побывать. Думаю, что и у тебя он первый и, возможно, последний. Конечно, если ты не примешь главенство в своем клане. Тогда в обязаловку. А так, даже твоя должность такого права тебе не дает. Увы, но не тот уровень. Я всего однажды была, сразу после назначения на должность. Перестраховка, впрочем, как и с тобой. Насчет Памелы не волнуйся. Она, как глава клана младшей ветви семьи императора со своим будущим мужем, будет в обязательном порядке. Потом мы увидитесь. Но вначале император, и я думаю, что твое представление на должность там же и состоится. Представят тебя всем, как командующего флотом. Ну, это если только проверку пройдешь. Намек более чем прозрачный. Мне же, в принципе, все равно. Хотя удивляет эта спешка. Мили, ты же понимаешь, я разменной пешкой в чужих игрищах быть не намерен и не буду. Смотря в эти прекрасные и такие блядские глаза, говорю прямо и честно. Мили только скривила свои прекрасные губки в перекошенную улыбку. Я императора лично об этом предупреждала. Впрочем, не одна я. Там и премьер, и главком отличились. Он-то тебя не понаслышке знает. Это твой бывший командующий обороной системы, откуда и началась твоя столь впечатляющая в плане карьерного роста служба. Адмирал Рэм тоже там. Он и вовсе взбеленился, когда узнал, кого пророчат на должность командующего всем объединенным флотом. В гвардии тоже не в восторге были. Да куда там? Император уперся и кричит, что ему нужен результат и что надо в срочном порядке заканчивать эту никому не нужную войну. Ну и вопросов к тебе много. Хотя теперь ты их можешь спокойно игнорировать. Просочилась информация вверха о твоих предупреждениях о начале войны мирового масштаба и о твоих действиях по подготовке своего клана и родов, которые образовал и взял под свое руководство. Много вопросов к тебе, особенно про начало удара мятежного эскина. Внимательный взгляд на меня. Но я держу рожу кирпичом. Сама же проболталась, что неудобные вопросы ко мне я теперь могу пропускать мимо ушей. Но теперь другие мятежники заняли умы правителя. Вздыхает она тяжело. А теперь еще эта лига и неудачные действия гвардии, флота, империи по подавлению мятежа. В условиях внешней агрессии со стороны архов подавление выступлений мятежников не представляется возможным. А теперь они еще и объединились. Я киваю. Я ознакомился с данными, которые мне предоставил эскин корабля в соответствии с моими полномочиями. Милли опять подарила мне свою улыбку, но уже не такую безжизненную, как раньше. Отходит. У тебя высший доступ. И как тебе ситуация в империи? И вообще в мире? Не удержалась она от вопроса. Я же наморщил лоб. Стоило ли открываться и говорить то, что думаю? А почему нет? Хреновая она у вас. И, видя, как поморщилась, адмирал поправился. Ладно, у нас ситуация. Одним словом, можно выразиться так. Нас обложили, а мы обоср... Ну, ты поняла. Силы вроде как есть, а воспользоваться ими почему-то у вас... Да, теперь точно у вас. Не получилось. Дали собраться лиги. Жуть! Ладно бы только мятежники империи, так нет же. Допустили туда силы, отколовшиеся от империи Аратан. Бред! Как так могло произойти? Молчишь? А ведь это твой личный просчет как главы безопасности империи, адмирал. Отчитывал я Милли как простую школьницу. Да и видок у нее был соответствующий. Ведь мы еще в постели. Так пока и не удосужились подняться. Время еще есть. А потом к образованной лиге начали как к магниту тянуться и бывшие нейтралы, кого империя считала своими полными вассалами. И в итоге что мы имеем? А имеем мы силу, равную по возможностям флота как нашего, так и архов. И поверь, если лига вынудит пауков заключить мир или перемирие на своих условиях, то в этих договоренностях о нас и речи не будет вестись, как об участнике конфликта со стороны лиги. Нас объявят общим врагом. А что из этого следует, можешь пофантазировать сама. А если к лиге присоединится еще и Эленте, они, думаю, обиделись, что император против них флот отправлял. И все. Чудес не бывает. Нас раздавят. Повисла тягостная тишина, прижимающаяся ко мне вздрагивающее голое женское тело. Ты смотри, как же быстро из железной леди и боевого адмирала некоторые превращаются в просто красивую, тихую, беззащитную женщину. И как ее не броситься защищать, не представляю. «Воздействует на тебя потоками пси», — пришел доклад от Жорика. «Блокировка». Смешок его у меня в голове. «Сейчас опять тебя оседлает и начнется». Я же и впрямь готов к такому развитию событий, но лучше пускай пока поплачет. Всю боль, усталость и страх выплачет на моем сильном мужском плече, а до моего дружка дело и так дойдет, и без Жориных подсказок. «Она так сильна?» — уточняю я у Искина. «Сильнее и намного, чем ее воздействие на тебя в прошлый раз, тогда в открытом океане на твоей яхте. Ее помощница тоже в силе возросла». Они обе стараются своими усилившимися данными пси продавить твое сознание. И если бы не я, сейчас бы ты от любви тут сопли пускал, ничего не соображая и на все соглашаясь. Абсолютное оружие эти дамы против вас, ненасытных кобелей. Да, ну и вывод делает мой виртуальный друг. Что про мундир скажешь, уточняю я. Подготовилась к такому развитию событий, сразу понятно. «Непонятно, кто же нас сдал?» «Сдал?» — удивился я. «А как же? Да она и сама созналась, что тебя слили. Вот только кто? Ведь сумма вознаграждения за твою поимку была колоссальная». Расстаралась Памела. «И думаю, что это результат ее обращения к нации, так сказать. А я думал, что нас через Эльку вычислили и ее фонд». Делюсь я с ним своими догадками. «Маловероятно», — не согласился Жорик. «Ты-то не светился с этим фондом?» Так ведь у нас гульбище было, когда наша красавица местных олигархов строила и доила заодно. Не, тут явно чей-то тонкий расчет. Кто-то долго раздумывал, а стоит ли нас сдавать. И что-то мне подсказывает, что за нашу поимку Памела не заплатила ни кредита. Ого, с чего такие умозаключения? Изумленно спрашиваю я. Не знаю, но вот свербит в душе. Ого-го, в душе у него... Это уже что-то новенькое. А Жорик между тем продолжает. Я тебе точнее объясню позже. Мне надо на шамана и Памелу глянуть. Что-то нечисто тут. Я молча соглашаюсь. Но про мундир-то что скажешь? Уточняю я у него. А что говорить? Классика, парадный вариант. Белый верх, черный низ. Материал натуральный, покрытие естественное. Вышивка погон из таких же дорогущих изысков. Наград подкинули. И ваяли его недавно. Вот я уверен, заготовки были сделаны, но в твоих габаритах сомневались, и уже тут, за время путешествия, и сварганили тебе прикид. Ботинки к мундиру — настоящее произведение искусства. И прямо тебе заявляю, что даже Милли не может позволить себе мундир, пусть даже парадный, из такого качественного материала. Денег не хватит. Поистине императорский, королевский подарок». Цацки навешали, как и говорил, для солидности. Несколько орденов подкинули. И повод, я уверен, нашли подходящий. Впрочем, их у нас и правда было предостаточно, этих поводов для награждения. Вот и воспользовались. «Как-то это все...» — потянул я. Хмык со стороны друга. «Ты боевой офицер, как ни крути. Почти будущий... Ну ладно, поправлюсь. Возможный глава младшего рода ветви семьи самого императора. Отсюда и назначение, и присвоение звания. Никто и не рыпнется. Да с твоей репутацией и репутацией Норриса и Памелы это и вовсе маловероятно. Потому и мундир, соответствующий твоему теперешнему статусу. Ясно, что авансом, но вот как я понял, что под рукой у императора для назначения на флот подобной фигуры просто не было. Простого вояку уже гвардия вряд ли примет, роптать начнут. А тут и заслуженный боевой офицер, командир целого корпуса, как ни крути. И для гвардейцев весьма известная фигура. И дворяне примолкнут. А как ты и Норрис умеете убеждать, даже на этом корабле главы СБ империи каждый матрос знает. Вот так. Слухи о тебе бегут впереди тебя. А прикинь, сколько из этого привирают. Жуть! Император прав. Все устали от войны, особенно когда значимых побед нет. А тут еще брожение среди аристократов. Ведь мятежники — это не простой народ и рабы. Это именно дворяне, забывшие клятвы. За это Норрис их и карает. А повинившимся дает второй шанс. И теперь у него самый преданный флот и вояки, готовые позор предательства смыть своей кровью. Но лучше все-таки чужой. Оттого его, хоть и небольшой, но очень опасный флот, все и боятся. Очень боятся. Приплюсую сюда тот факт, что он пси-активен. К тому же, в отличие от тебя, балбеса, почти усвоил знаний псиона от ушастых исполотов. Получается полный фарш, как любил выражаться Кур. Его не просто оппоненты боятся, они ссутся от ужаса. Одно плохо. Такой, как Норрис, у нас один, а мятежников тысячи. Так что тут думать надо, как эту заразу в обществе выкорчевывать. Ведь сейчас многие на перепутье. И если Лига победит в войне с архами, как я и говорил, империи хана. Помолчали. «Значит, с Лигой надо не просто решать», — размышляю я. «Ее надо уничтожать». Но вопрос, а как? Даже мудрый Жора явно пока не знает ответа на этот вопрос. «Не знаю», — тянет Искин. «Но знаю одно, что решение этой проблемы император возложит именно на тебя и умоет руки. А вот это уже вряд ли». «Почему?» — изумляется Искин. «Не знаю. Но есть предчувствие чего-то такого необычного». Задумчиво бормочу я себе под нос. «Да». Вздыхает виртуально мой неосязаемый друг. Всхлипывания у меня под мышкой вроде как прекратились, а чья-то ладошка явно ищет путь к моему самому сокровенному. «У нас еще пара часов есть, ваше высочество», — шепчет нежный голосок мне в ушко. Щекотно от горячего дыхания. «А давай о мировых проблемах мы с тобой потом подумаем, а? Все равно в столицу доложили, что ты еще спишь, хотя требования тебя разбудить и срочно выйти на связь предостаточно. Но я сразу дала понять, что не в боевой обстановке. Ты сам определяешь свой распорядок и режим, если, конечно, это вызов не от императора. Остальные по боку. Но вставать и правда уже скоро. Прибываем. А пока не повторить ли нам? И пусть весь мир подождет. Да кто был бы против, когда рядом с тобой такая... Ого, заболтал меня Жорик. Не такая, а такие женщины. Вот это сюрприз». Тогда на океанской яхте они себе такого не позволяли. Но хватит удивляться, тут такое начинается. Столица, прекрасная планета, курортные города, теплое, спокойное обычно море, всюду зелень и показное богатство. Корабль в сопровождении двух линкоров идет по коридору. Прием, как у императора, честное слово. «Приветствие. Пускай пока и не официальные, ну да ладно. Подхалимаш, как тут без него? Явно инфу, кого везет яхта, уже кому надо скинули. Вот оттого и прием в столичной системе таким помпезным получился. Станция, но мне не туда. Личный императорский челнок. Гвардия. Почетный караул и эскорт, Вот же. Ну и намутили с моим прибытием. Хотя я подрос и возмужал, а в этом кителе и правда очень помпезно смотрюсь, как на параде. Да, параде. Помню. Как же, такое не забывается. Правда, тогда не парад был, а прощание с павшими. И каков салют. А славно пока все выглядит, встрял в мои воспоминания беспардонный Жорик. Я тут меланхолю, настраиваюсь, а он мне весь кайф ломает. Чего успел уже нарыть? Прямо спрашиваю Жорика, но не станет он отрывать меня от созерцания красоты планеты просто так. Много чего, хмыкает Искин. Думаю, угадал я, от чего нам привалила такая щедрость из рук императора. Ты вообще о чем? Не понимаю я, куда клонит Искин. Наш клан — младшая ветвь семьи императора. И экономлю энергию на слова. Вся продукция нашей корпорации украшена вензелями императора. А это значит, что при каждой покупке той же пачки простого печенья, которая производится в сельхозкорпорации под эгидой клана, любой житель страны понимает, что именно он, гарант империи, заботится о нем. И так во всем. Памела все сделала так, как мы ей советовали, а кто-то и настаивал. Ремонт и производство по созданию кораблей на планетоидах, целые заводы. И опять же, вся продукция промаркирована имперским вензелем. Вся. Хитрый ход. Пиар? Не поверил я. Пауза со стороны Искина. Типа думает. Ну-ну, позер. Скорее, тщательно продуманный рекламный ход императора и его семьи. А так, как такового пиара нет. Война идет. Все для победы, помнишь? Кур рассказывал об истории своей страны. Вот подходящий лозунг. Ну и как вариант, деньги из страны налево не уходят другим производителям. А в условиях блокады со стороны архов и вовсе одна надежда. Император и его семья. Вот так. Все продумано. Мы тут корячились, а хитрый правитель все подгребает под себя. Но, как я понял, денежными потоками все равно только Памела распоряжается. Ей даже премьер не указ. Твоя школа посылает всех лесом, типа она не глава клана, а тебя нет. С нее взятки гладки, так что готовься. Тебя трясти начнут насчет денег клана и перераспределения финансовых потоков и ресурсов. Сам знаешь, сколько людей, столько мнений. Каждый понимает по-своему, куда, на что и как правильно тратить чужие деньги. «Дележ!» — поразился я таким выводом из кино. «У него в разы больше возможностей достать инфу, поэтому все серьезно. Уж больно много денежных средств попало в наши руки из-за блокады столичных систем. У многих руки чешутся. А бошки у них не чешутся на предмет получить по ним кулаками?» Начинаю злиться я. Мое изменившееся настроение как-то улавливает рядом стоящая Милли. «Ты что такой напряженный, дорогой?» — спрашивает меня адмирал. «Мы стоим на капитанском мостике корабля». Прав был Жора. У дамы мундир выглядит явно поскромнее, чем у меня. Наша свита тоже очень представительно выглядит, в особенности одна красивая особа. «Полковник часа два назад такое устроила со своей начальницей!» Никогда не видел женскую любовь в действии. Впечатлило и понравилось. Так, опять не туда мысли свернули. Жорик утихомиривает мои разыгравшиеся гормоны. Я, если честно, очень обеспокоился одним вопросом. А не понесут ли девушки от меня? Но вроде Искин заверил, что все под контролем, и дети на стороне без моего желания мне уж точно не грозят. «Волнуюсь», — отвечаю я Миле. Та кивает и нежно гладит ладошкой меня по плечу. «Удивительно было бы, если бы ты вел себя по-другому. Ты императора скоро лицезреть будешь воочию и даже общаться. О такой чести, ты уж поверь мне, немногие в империи удостаивались. Единицы, можно сказать. Но все, бери себя в руки, подлетаем. Впереди резиденция императора, а вон то огромное здание, что из такой высоты маленьким не кажется, и есть древний храм. В его недрах и проходит прием». «Соберись, и прошу тебя, следи за языком и думай, с кем тебе довелось общаться. Не выкинь чего-нибудь такого, за что потом всю оставшуюся жизнь стыдно будет. Ну и меня подведешь, и всех, кто за тебя ратовал перед императором. Ну это и так понятно, что о том, что говорю, следить надо. А лучше и вовсе молчать», — шепчу я в ответ. «Мы что, вот так прямо после посадки и направимся к императору?» — удивился я. Она опять кивает на мои предположения. Причем как можно быстрее. Прием давно идет. Его затягивают из-за нас. Но накладка с прибытием. Расчет был слегка неверный, но нам простят. Я в этом уверена. Хотя нервные нотки в ее голосе говорили об обратном. А комплекс зданий и правда впечатлял. Во-первых, своими, как бы это правильно и точно выразиться, признаками древности, что ли. Никаких тебе высоток. 5 этажей максимум. Но вот размеры самих зданий впечатляли. Особенно, когда на эту резиденцию город можно было смотреть с высоты птичьего полета. Шпили башен, флаги развиваются, огромные окна, лепнины и скульптуры. Но это я уже рассмотрел, когда непосредственно заходили на посадку, прямо на площадку возле храмового здания. Серая махина, неотесанный камень, и как только умудрились мастера все так точно подогнать, ведь явно не переделывали и ничего не добавляли после работы строителей. А народу-то народу встречают наш челнок, все пышно разодеты, причем в основном люди облачены в военную форму. И что еще бросается в глаза, так это обилие зелени и фонтанов на территории резиденции императора. Красиво, неописуемо. Теперь понимаю малую, она явно где-то нашла изображение резиденции местного императора и что-то подобное с подружками пыталась у нас в поместье изобразить. Естественно, в миниатюре. Вот же мелкая подхалимка. Прибываем. Ни слов, ни оваций. Воинское приветствие. Строй гвардейцев взял на караул древние винтовки. Проходя мимо строя, я печатаю шаг. Отдание воинской чести. Милли удивлена, но меня копировать даже не пытается. Я же вспоминаю службу на базе. Пришлось тогда и по шагистике гонять личный состав. Но вначале пришлось лично тренироваться, и не сразу мне это искусство покорилось. Зато сейчас. Гвардейцы, похоже, тоже в шоке от моего эпатажа. Не ожидали права от меня такой чести. Ведь, как обычно, высокое начальство, что беременные бабы, ручку к козырьку и еле ковыряют, вальяжно мимо строя, позоря флот и армию. Но мы-то не они. Все по уставу, все в рамках военного закона. Браво прошли. Начальник караула меня сопровождает. Он шагист от природы, да и практики у него предостаточно. Ну и я, даже на его фоне профессионала, смотрюсь тоже ничего. Милли взбледнула. Ей сей подвиг не повторить. Хотя она и офицер со стажем. Правда, надо признать, что у нее специфика немного другая. Народ вокруг молчит. Ни тебе рукоплесканий от прибытия спасителя нации, ни тебе цветов и подарков. Желающих бросаться с объятиями на шею тоже нет. Да и моя охрана из 2 львиц руководства СБ Империи никого к моему телу не допустит в ближайшее время. Надеюсь, хоть на Памелу и других родственников эти ограничения распространяться не будут. Но это я надеюсь. А как будет на практике? Все, мы внутри. Да, настоящий древний дворец. Но это как я сам себе бы его представлял. Все из камня, широкая массивная лестница, лепнина и статуи повсюду. Гвардия на постах, как изваяние, и все в необычную форму наряжены. «Особый полк», — тихо шепчет мне, пока мы идем, объясняя все увиденное Миле. «В этой форме, похоже, сшитой по образцам 1000 лет назад в прошлом, с таким же оружием гвардейцы встречали в этих стенах своего императора. Традиции соблюдаются и сейчас, хотя и считается, что императору в стенах этого старинного здания ничего не угрожает, но все перестраховываются. Древние штучки, может, раньше и защищали от того оружия». А сейчас, в общем, и у меня эти приемы вызывают постоянную головную боль. Обеспечение безопасности при таком скоплении народа – то еще занятие. Но ты же говорила, что тут даже за мысли против императора скручивает человека нечто неведомое. Удивляюсь я в ответ. Я об этом только слышала. Скорее всего, это сказки. Хотя псионы ведь существуют. Во всяком случае... Либо все главы кланов поголовно любят и верны своему императору, или научились так прятать свои настоящие мысли, что и старинные штучки их уже распутать не могут. Кто его знает? Давай, шевели ногами, мы почти пришли. Залы малые и большие, колонны величественные, высоченные потолки, исписанные лепниной, фигуры неизвестных сказочных животных. Но вот ощущения давления на душу почему-то нет. Наоборот, какое-то непонятное спокойствие на меня накатило. Фиксирую неизвестное излучение. Меня вырубает, как тогда, с мечом этим. Веди запись, я затухаю. И вот тут я по-настоящему перепугался. Если уж Жорика вырубило, то не сказки однозначно слагали об этом храме. Поэтому ведем себя очень осмотрительно. Массивные резные двери перед нами распахиваются как бы сами собой. Огромный зал. До меня долетают только слова какие-то, вроде кого-то объявляют. Точно. Мажордом меня оглашает перед собравшимися. А народу-то тут, народа! Адмирал флота, главнокомандующий Объединенных сил Империи, претендент на главу рода клана бла-бла-бла. Мимо ушей проходит название. Впечатление у меня от таких определений — глаза на лоб. Но дошло быстро. Умею соображать, когда надо, что клан Памелы название ветви императора перенял. Вот только название так и не разобрал. Во дела! А между тем старик, наряженный в монументальную одежду до пят, продолжал изгаляться насчет меня. «Кавалер высшей награды империи! Гроза озорвавшихся архов!» Вот только почему-то договорить он не успел. Пока он все это высказывал помпезным, зычным голосом, я, по подсказке Милли, шел в сторону возвышавшегося над залом строго на его середине, словно зависшим над полом высокого кресла. «Трон!» — понял я. 1020 народа в этот зал как-то впихнуть умудрились, заметил я между тем. Но вот что интересно, а ведь кажется, что просторно, и чувства навала толпы нет. Но пока все мое внимание прикипело к чуваку на этом летающем кресле. Не сказал бы, что старик, но явно уже не молод, черный, как ночь, но красив, такой мужественной мужской красотой. Не, я, конечно, не женщина, чтобы в мужской красоте разбираться, в ее тонкостях. Вот только что я, что Памела, явно к родству с этим семейством не имеем никакого отношения. И это видно даже внешне. Но раз для высокой политики это надо, то что ж, мне не вредит пока, а потому потерпим. Перед троном пусто. Ни охраны тебе, ни приближенных сановников, никого. На интуиции включаю зрение от псиона. Повышение восприятия. А, вот дела. Да трон-то не в простом месте расположен. Пятно шагов в 20 в диаметре, наполненное силой. Может, стоит остановиться? Но чувак, наряженный в мундир вроде моего, только без погон, молчит и улыбается, этак предвкушающее и одобряющее одновременно. В зале тишина. Все явно тоже чего-то ждут. Представление? С чего бы? Я что сейчас, в качестве нового клоуна? Явно эта энергетическая оболочка не должна меня пропустить к трону. Остановиться? Опа, а не могу. Меня словно какая-то сила ведет. Нет, соображаю нормально, даже пытаюсь повлиять на свое тело, которое словно на убой идет под чужим управлением. Проверка осенила меня. Вот, оказывается, как проверяют на вшивость и на мысли крамольные и порочные в отношении императора. «Да меня же сейчас вычислят!» — забилась в голове отчаянная мысль. «Поздно! Хана моему инкогнито!» И вдруг постороннее влияние на тело внезапно пропало. Я на автомате делаю еще пару шагов вперед, и как в замедленном видео, под удивленно поднимающиеся брови и перекошенный в крике рот императора, совершенно спокойно пересекаю невидимую для всех остальных границу, как я понял, древнего защитного купола силы. Время словно замедлило свой бег, и тут, словно ниоткуда, по всему залу раздался громкий безжизненный голос. «Представитель старшей ветви правителей! Рупор клана видящий!» Ужас в глазах императора. «У меня самого глаза лезут из орбит». «Какого?» Я же не верил во все эти звания, которыми меня, не спросясь, наградили родственнички Шила. А тут на полном серьезе. А между тем голос, как я понял, обратился напрямую ко мне. Что имеет сказать видящий? Его слово — закон. В этом круге полный доступ. Подтверждения легитимности правления нынешних представителей правителей нет. Статус не подтвержден старшим в роду. Сменить? Вот так раз. Я что сейчас, всю эту семейку могу в одночасье по миру пустить? Или вовсе в прах превратить? Дикий ужас в глазах императора. Или все же узурпатора? Судя по всему, его отпрыски тоже из этого зала уже не выйдут. Никогда. Но благо, этот древний артефакт меня не колет, как еще одного претендента, но совсем на другое кресло. Вернее, трон. Вернее, на другую империю. Хоть это радует. Но делать-то что? Оборачиваюсь назад, ищу глазами Милли. Есть, засек. Рядом с ней. А рядом с ней Норрис и Памела. Но и они в ступоре. Причем в полнейшем, как, впрочем, и все собравшиеся в зале. Неведомые силы лишили их возможности двигаться, но голос они слышат и мимикой лица тоже способны управлять. Изумление, ужас, страх, полнейшее непонимание происходящего. Все палитры сильных эмоций расписаны на лицах тысяч людей. Эх, как же мне сейчас Жорика моего не хватает. Вот бы с кем посоветоваться. Но пауза затягивается. Хотя артефакт с ответом и решением меня не торопит. Но я понимаю, что назад мне без ответа просто хода нет. Нет, чисто технически легко. Но вот тогда отомрет император, и при нынешнем положении дел меня просто пристрелят, а потом достанется всем родным мне людям, да и Мили не простят, в первую очередь ее к стенке поставят, предварительно пропустив через пыточную. Как она так лопухнуться смогла, представителя старшей ветви, семьи, в столицу, без разрешения привезла? По лицу милой женщины видно, что она понимает, какая участь ее ждет в дальнейшем. Явно уже прощается с жизнью. Опять такой беззащитный выглядит, как маленькая нашкодившая школьница, а ее помощник-полковник выглядит не лучше и ревет уже. К тому же прощается с жизнью, похоже, настраиваясь в душе на беспощадные пытки. Ловлю у себя в душе всплески злости. Плохие предвестники. Так я могу таких дел наворотить в таком состоянии. И еще что-то закололо в районе сердца. Опускаю взгляд на свой мундир. Все, приплыли. На кителе нашивка была. Вензель причастности к императорской семье. Вот только теперь у меня вместо эмблемы рода младшей ветви семьи красуется гордо давно невиданный герб старшей ветви. Я видел у главы клана такой красивый, гордый герб. Вот и взгляд императора стал и вовсе затравленным. Понимает сучонок, живым ему теперь из этого здания уже не выйти. Во всяком случае, в роли правителя империи. В горле пересохло. Сейчас бы промочить чем-нибудь с градусом, чтобы не только сухость во рту убрать, но и навалившийся стресс хоть немного снять. Еще ноги не держат, хоть на пол завались тут при всех. Перенервничал. Так, раз у меня герб на мундире сменился, то что с моими домочадцами? Опять оборачиваюсь назад и смотрю в сторону родственничков. Вот же, все, обратно дороги нет. У них тоже на одеждах поменялся герб. Я чуть не валюсь на пол. Прикрываю глаза. Глубокий вдох, выдох. Как же закончить эту разыгравшуюся драму? Сейчас бы посидеть. Может, этого копченого со стула согнать? Ему и постоять можно. Заодно ноги разомнет. А я хоть отдохну. Открываю глаза. Диспозиция не изменилась. Разве что не понял. Мои мысли читают. Около трона императора, чуть ниже по высоте, но тоже не на голом каменном полу, висит пустое сиденье, смутно смахивающее на еще один трон. Ни хрена себе заявочка. А выпивка где? В сердцах ругнулся я. Не успел подумать раз, и между нашими тронами примостился изящный столик, а на нем фужер и кувшин. Явно не пустой, нехило. Но ноги и правда почти не держат, и сушняк от пережитого сильного волнения дышать спокойно не дает. Делаю десяток шагов до пустующего кресла. Уф! С наслаждением вытягиваю ноги. Спиной в приятной истоме откидываюсь назад. Расслабон. Теперь и промочить горло можно. Не спеша. Ух, какой необычный цвет у напитка. И запах. Что-то необычное и одновременно очень знакомое. А на вкус волшебно. Перевожу взгляд на застывшее тело, расположившееся на рядом стоящем троне. Да, трон на возвышении относительно меня, но явно не намного. А это чего-то достоит. Мужик явно все понимает, вот только древний артефакт рта ему не дает раскрыть. И, походу, еще и нейросеть отключил. А как там мой нейроком? Увы, но я несовершеннолетний, и нейросети у меня до сих пор нет. Запись ведет, но внешней связи нет. Отрезаны мы тут все собравшиеся от внешнего мира. А что с пси? Нет, я, конечно, не такой монстр, как Эля или тот же шаман, но что-то домогу, хоть и неуч. Силовой кокон. Вот как можно это назвать, что держит каждого в отдельности и неподвижности в этом зале. Сила, разлитая тут, просто поражает, но и одновременно удивляет то, как она филигранно, точно и аккуратно действует. Все ведь продолжают дышать, и мимика лица не пропала. А вот разговаривать не могут, включая и полноправного правителя. Теперь вопрос, а почему меня эта непонятная сила слушается? Как он там говорил, этот голос, в самом начале? Представитель старшей ветви правителей, рупор клана, видящий. Видящий. Хм. И что я, по идее, должен видеть? Про псиона в курсе. Про того же системника помню. Но видящий — это явно что-то новое. Что ни день, то что-то необычное о себе узнаю. Но все это проза. А вот как бы теперь без потерь выбраться из этой щекотливой ситуации? Смена власти? Взгляд на притихшего правителя. Что я о нем слышал? Да вроде бы и ничего плохого. Что старший род притеснял? Так, как я понял, не с него эти все разборки начались. Тут явно из древности разборки в семье тянутся. Вот только как бы сейчас они не прекратились самым радикальным способом, причем с моей помощью, чего, если честно, мне бы очень не хотелось. Если ничего личного у меня к самому императору и его семье нет, то и смысла нет, особенно в условиях продолжающейся войны и бунта мятежников, затевать смену власти. Ну ладно, пускай живут. Но не снят вопрос, как мне и моим друзьям и родственникам после сегодняшнего представления остаться в живых. Ведь понятно, стоит мне только выйти из этого древнего храма, как все, начнутся репрессии. Император не стерпит пережитого ужаса и страха, ведь его унижение, вон сколько народу видело. Думай, думай, должен быть выход. Ведь с решением тебя пока не торопят. Что может заставить оставшегося в живых императора, причем оставшегося не только живым, но и с должностью, не мстить мне, Милли и всему клану. На ум приходит только страх, ну еще благодарность, наверное. Хотя говорят, что благодарность правителя не всегда хороша бывает. Совсем по-разному выражается. Кому-то денег подбросят, кому-то земель и власти, а кому-то быстрая смерть на эшафоте, без мучений и пыток. Это тоже своеобразный подарок. Тут как посмотреть. Но решать-то надо, что выбрать. Хм, благодарность. А что, если просто тупо признать его право на трон за весь старший род? Рупор я или не рупор? И про полный доступ голос тут что-то говорил. Признаю, и все. Вражда тысячелетий канет в лету. Стоп. Этого мало. Нужны какие-то гарантии. И не просто подтвержденные императором. Тут надо действовать тоньше. Но мысля-то пошла в правильном направлении. Перевожу свой взгляд на соседа. Эх, переговорить бы с ним один на один и без свидетелей. Да только как? Оглядываюсь вокруг. Тысячи пар глаз наблюдают небывалую картину. Безмолвный император, как и они, с неподвижным, но слушающимся телом, и наглый выскочка, которому древний замок даже кресло и выпивку подает как должное. М-да, разговоров на тысячелетия. Вот же как я умудрился прославиться на ровном месте. Ведь не зря я хотел спрятаться на курорте и не отсвечивать. Как чувствовал, что мое возвращение в истеблишмент империи мне даром не пройдет. А теперь снова, что я там думал о гарантиях? Время идет, а я все тяну с решением. Да и каким решением? Ничего путного в голову не приходит. Вот когда по-настоящему помощь Жорика оценишь. Вот где прирожденный помощник и подсказчик. Да и малая тоже умеет головой работать. А не как я, всего одним местом. Но главное только с женщинами, никак иначе. С одной стороны, решение правильное. Пощадить чернявого мужика и его род. Ну а чтобы выжить самому, надо взвалить на себя такие обязанности, чтобы без моего клана и старшего рода император не мог существовать. А ведь что-то в этом есть. И без чего не может существовать император? Без защиты, без армии и флота, без собственной службы безопасности, без защиты, короче. А если тут и объявить, что старшая ветвь становится гарантом нахождения императору у власти, отказаться от притязаний на трон, а взамен забрать себе все силовые структуры империи. Быстрый взгляд на испуганного чувака. Он явно понял, что я что-то придумал и решил действовать. Но он-то не знает, на что я решился. А ведь реально беспроигрышный вариант. Флот с гвардией, этот жук и так на меня скинул. СБ, Милю и ее помощница. В клан их. Побегут, куда денутся. Жить захотят, так припустят, что и не догонишь. Милли уже службу под себя подмяла, опытная. А статус повысить ей и вовсе непотопляемой станет. И реальная власть в руках клана появится. А коль я рупор, то и перечить мне никто, во всяком случае, в этом зале не посмеет, даже император. Он не в том состоянии сейчас, чтобы свою линию гнуть. Так... прибрать к рукам СБ, флот и армию. Ну, жуть бы нагнать сейчас. Надо такие слова подобрать, чтобы всех проняло. Но вначале этот мужик. И как с ним общаться? Он же не может говорить. Да и все, что тут произнесу, похоже, сейчас же по всему залу разнесется. Плохо. Придется экспромтом, надеясь, что император сам поймет, в чем состоит его счастье. Вставать? Принимать соответствующую моменту позу? А вот хрен им, как кур ругается. Не нравится — проваливайте. Прокашлялся я в кулак. Глоток прекрасного напитка придает сил и, главное, решимости. Мне есть что сказать. Громко произношу я. Император весь как-то сжался в своем кресле. Быстрый и обреченный взгляд на меня. Нет, злости в нем нет. И ненависть не проглядывается. Усталость, может быть, и какое-то, я бы сказал, безразличие, как будто все стало в один миг не нужно. И что-то вроде удовлетворения, как бы желает, чтобы скорее все закончилось. Ничего, сейчас я тебя удивлю. Голос отреагировал на мое заявление. Не сказать, чтобы мгновенно. Пауза, а потом «фиксирую, если настаиваете». То внесение изменения в положение об империи будет произведено немедленно, в рамках первоначальных устоев. Понятно. Как бы хоть глазком глянуть на эти первоначальные устои? А что, если я сейчас что-нибудь нарушу? Да меня же тут же и разорвет на сотню маленьких денов. Говори, видящий. Я готов. Все. Отступать некуда. Только вперед! И все равно, что нас теперь ждет, нам бы пережить ближайший час. А там уже, как карты судеб, свой расклад покажут. Начали. Голос мой дрожал, даже глаза слезились. Восприятие выкрутил на максимальную для меня возможный уровень. Боюсь хоть что-то упустить. Как представитель старшей ветви семьи, наделенный правом выражать волю главы клана и на свое усмотрение определять, что идет во благо клану, а что нет для его развития, заявляю, империи грозит уничтожение. Чувак на троне и вовсе глаза прикрыл. Я же продолжал. Нет сплочения родов и кланов аристократии в момент наивысшей опасности на фоне смуты и непрекращающейся войны. Я говорю про прячущихся от боевых действий, о том, что не каждый дворянин, как завещанный ему предками, с оружием в руках защищает устои империи. Теперь я это слово довольно часто применяю. Голос явно указал, что оно ключевое. О том, что большинство пытается прикрыться деньгами, уклонившись от призыва в ряды защитников империи. Все больше патриотического пафоса и громких лозунгов и слов. Главная мысль в том, что долг каждого гражданина империи – это защита своего дома, семьи и родины. Ввожу это понятие, позаимствовав его у Кура. А что, беспроигрышный вариант – давить на сознательность и патриотизм. Указываю всем, что процветает коррупция, местечковые землячества и просто саботаж. В словах не сдерживаюсь, нагнетая жути. Восприятием, словно качаю энергию, разлитую в зале. В голосе все больше истерических ноток. Со стороны, вот я уверен, выгляжу фанатиком. Фанатиком защиты империи и императора. Голос меня не перебивает, но чувствую, что основное я пока так и не затронул, но вначале. Ввиду всего вышеизложенного, клан в моем лице берет на себя обеспечение безопасности императора, основ государственности и суверенитета. Клан выступает гарантом власти императора, законности пребывания его на троне и контроля престолонаследия для предотвращения возможной насильственной смены власти. Порядок престолонаследия определен. Основные государственные структуры, отвечающие за безопасность империи, переходят под патронаж старшей ветви семьи. И перечисляю. Структуры собственной безопасности империи, армейские соединения и соединения флота. Структуру экономической и продовольственной безопасности также будем держать под полным контролем. Ввиду вышеизложенного, для достижения основной цели сохранения государственности заявляю. Клан, его глава в моем лице, объявляем об отказе на любое право престолонаследия. Словно гром грянул в зале. С этого момента и впредь, до скончания веков, являясь гарантом стабильности, берем на себя обязанности третейского судьи в вопросе наследования. Гарантируем честность и непредвзятость к возможным соискателям среди наследников рода правителей империи. Приносим клятву верности императору и империи, а также считаю своим долгом пересмотреть обязанности дворянства, исходя из требований древних устоев. Тут я явно рисковал. Кто его знает, как было раньше, но артефакты это пропустил. Прошу, пауза, действующего императора, в свою очередь, подтвердить изменения в основах государственного устройства империи. Клан признает ваше владычество, ваше императорское величество. Поднимаюсь на ноги с кресла и отвешиваю поклон, но такой, весьма сдержанный. С императора словно оковы сняли. Он опять открыл глаза и неуверенно пошевелил плечами. Похоже, сейчас-то все и решится. Шевеления начались и в зале, нарастающий гул голосов, причем все почти возмущенно недовольны, и тут... Не знаю, какое бы принял решение император насчет клана и остальных причастных, вроде Мили и ее помощницы, но именно в этот момент произошло одно событие. Створки огромных, наверняка тяжеленных дверей буквально разлетелись в стороны. На шум народ и император, в том числе, естественно, повернули голову к дверному проему, а там я прикрыл глаза. Фурией и немного растрепанной куколкой влетела в зал Эля. На ее тунике, ярко светя алмазами и другими драгоценными камнями, разгорался герб старшей ветви императора. Но не это было самое удивительное. Эля буквально плыла, парила над каменным полом. Силовой поток ласкал ее тело. И еще жуткая волна прошлась от нее по всему залу. Многие, не выдерживая хоть и нецеленаправленного, но удара, валились с ног на пол. Она явно пребывала в бешенстве, как бы свое истинное нутро сейчас не раскрыло. Вот где тогда кипиш начнется. Я же, прокашлявшись, обращаюсь к его величеству. «Моя сестренка, младшенькая немного не в духе. Бывает. Обычно она у меня смирненькая». «Меня не пускали», — обиженно прокричала красавица. Преодолев энергетический барьер, Эля нагло уселась в освобожденное мной кресло напротив застывшего с улыбкой на лице императора. Понимая его, на это маленькое чудо без улыбки смотреть не получается. «И устал я добираться. На 2 часа всего задержка от твоего прибытия и началось. То диспетчер не дает коридора до станции, то челнок не пропускают, видите ли, важную шишку принимают. Повышенные меры безопасности». Упреки и жалобы из Эли лились, как из рога изобилия. Я-то привык уже к подобным выкрутасам, а вот некоторым присутствующим это было в диковинку. И еще ропот в зале после появления маленькой феи сошел на нет. Знатно, видно, досталось всем от подобного открытия дверей в древний зал, поэтому никто не решился выказывать недовольство вслух. «Радость моя!» Мягко пытаюсь перекрыть поток недовольного бурчания сестренки. А вот император этим чудом, похоже, очарован. И еще она его чем-то наподобие энергетического щита окутала. Ну, как Керим делал. Вот это новость. Они уже что-то между собой обсуждают. Непосредственность сестренки, похоже, свела на нет все недовольство правителя империи. А ведь дело-то еще не завершено. А императору комфортно, и влияние древнего зала на него, видно, ослабло. Вон как свободно на троне свое тело расположил. А я опять аккуратно обращаюсь к малой. «Душа моя, дай нам закончить серьезные дела». И удивленно понимаю, что нас никто больше в зале не слышит. Хотя вон опять столбиками застыли. «Это что, получается, малая блокирует воздействие древнейшего артефакта? Ведь, по идее, сам император, как и прежде, должен застыть с меняющейся миной на лице». «На заметочку». «Да и правда». Впервые я услышал голос своего оппонента. «Думаю, мы еще успеем обсудить неправомерность принятых мер на твое задержание. И я надеюсь, никто из моих подданных не пострадал?» Малая тут же исполнила скульптуру «блондинка обыкновенная», как Кур выражался. Глазками захлопала, чуть ли пальчик в рот не засунула и не принялась его посасывать. Вот же, научили подружки плохому. Была просто оторва, а теперь псион-террорист в юбке. «Эля!» — одернул я проказницу. «Да ладно вам! Пара глайдеров шлепнулись. Но там ведь и помощь поспевала!» — вздохнула она покаянно. Вот только зная некоторых, эту пару можно смело было умножать на 5, если не на 10. Видимо, и император понял это по моему хмыку на ее оправдание. «Ладно, это потом». И смотрит на меня. Я же обращаюсь к сестре. «Щит сними». Неуловимый пас умелыми ручками. И вот снова император начинает изображать статую, а над головой гремит голос. «Видящий, я услышал твое требование. Они в целом соответствуют древним постулатам, оставленных нам ушедшими. Но примет ли нынешний хозяин империи ваше покровительство или нет? А если нет, сам не ожидая от себя, задаю я интересующий меня вопрос. Вот только ответа не было. Да и не нужен он, похоже. Теперь держит паузу и сам император. Хотя, походу, ему только можно моргнуть веками. Движение его опять лишили. А вот Эля, как ни в чем не бывало, лакает мое вино из фужера. Пользуется, так сказать, вседозволенностью. Но вот отмер император. Поднялся. Ну так, рост большой, в плечах широк. Хотя возраст и приличный. А если есть в его возможностях омоложения организма, то возникает вопрос, сколько же ему тогда лет? Хотя тоже спорный момент, омоложение так просто не дается. Да и срок лечения приличный. Он что, на время процедур власть кому-то передает? Похоже, тогда это у него реальный возраст. Блин, еще один камень в сторону желающих затащить меня на трон. Я уж точно от омоложения в будущем не откажусь. Да будет воссоединение семьи. Я принимаю опеку старшего брата, громыхает голос императора. А у меня как гора с плеч сваливается. И все напряжение последних часов потихонечку отпускает. Но, увы, не все еще закончено. А между тем по всему залу пронесся вихрь и голос, отражающийся от каменных стен. «Да будет так во веки веков!» И молчок. Вот теперь и поймем, чего стоит этот голос. Император в своей власти, но ведь и я не все еще высказал. «Позвольте, Ваше Величество, обратиться к собравшимся». Тот молча усаживается обратно в свое кресло-трон. «Вы в своем праве видящий. Вам никто ничего не может запретить в этом зале, ведь вы рупор клана. Но не забывайте, кому многое дано, с того и спрос соответствующий. Думайте о том, за что будете ратовать». «Да, исчерпывающее предупреждение. Но отступать уже нельзя». И понеслось. Как облеченный властью и правами, предоставленными роду правителям империи, в момент отсутствия главы клана я принимаю решение, дабы не тратить попусту отмеренное время. «Отчего отмеренное?» — улыбается мне император. «Судьбой, Ваше Величество. Кто же знает, в какой момент и с какого направления враг попытается нанести нам последний разящий удар? Я очень хочу, чтобы к этому моменту империя была полностью готова». «Да будет так», — соглашается правитель. «Продолжайте, юноша». «Ну, юноша так юноша». «Тогда, согласно этому юношескому максимализму, получите». «Внимание всем! С сегодняшнего дня все подразделения силовых структур подчиняются напрямую главе клана старшей ветви императора. О назначениях на ключевые посты будет объявлено дополнительно. С этой минуты все должностные лица переводятся в разряд временно исполняющих обязанности до проведения аудита и профкомиссии по пригодности и соответствию занимаемой должности. Предупреждаю сразу, попытки оставить свое рабочее место в ближайшие 3-4 декады без моего личного разрешения или разрешение назначенных мной кураторов по направлениям будет считаться попыткой побега. Вы не только на себя поставите клеймо возможного предателя, но и на весь ваш род. Довести до всех, касающихся по службе. Никаких репрессий, отставок и отстранения от должностей без проведения расследований и веских аргументов виновности не будет. Судебная система в империи отлажена, она и будет заниматься проштрафившимися. Теперь, что касается аристократического общества. Ввиду непрекращающейся войны и мятежа, все силы кланов, родов должны быть мобилизованы в полном объеме. Личных охранных войск не будет. И вот тут поднялся ропот. Даже не ропот, а вой недовольных. Вот только на роль высшего судьи на этот случай у меня малая под боком, так как она спокойно может применять разлитые в храме силы. От трона во все стороны пошла ударная волна, и тоже кругами. На ногах остались стоять из всей массы людей только Норрис с Памелой и Милли с подругой. Остальных придавило невидимой силой к полу. Да, с псионом уровня Эли сложно спорить, а перечить ему и вовсе опасно. Иногда смертельно опасно. Давление постепенно пропадало. Вельможи, потрясенные произошедшим, начали подниматься на ноги, но, на удивление, больше никто даже рта не раскрыл в недовольстве и бурчании. Похоже, демонстрация силы многих поразила до глубины души. А я, как будто ничего не произошло, продолжил. «Все для фронта, все для победы», заимствованный у Куры лозунг. «Нашей победы». Теперь это наш единственный лозунг, наравне с таким, как «Победа или смерть», и «Империя превыше всего». во всех кланах, родах, семьях аристократов будет проведен аудит. Даю 3 декады срока. Кто не восполнит недоимки в плане предоставления личного состава флоту или не устранит нарушения в финансовой деятельности, теми лично займутся моя младшая сестра, кивок на Элю, и принц Норрис. Кого признают виновным? Многозначительная пауза. Те будут завидовать мертвым. И это не пустые слова. Все взоры направлены на спокойно стоящего в расслабленной позе шамана. А я продолжал. Аудит также затронет и наличие кораблей в кланах. Все идет на нужды флота. Организацией внутренней безопасности и обороны империи займется Министерство внутренних дел. Их штат будет существенно расширен на время ведения войны. Праздно шатающихся и прожигателей жизни на это время в империи не останется. Исключение дается только участникам благотворительного фонда помощи флоту. Ее попечитель присутствует здесь, опять кивок в сторону младшенькой. В нем каждый может с помощью своего финансового состояния прославить свой род, свое имя, при этом пожертвовав только деньгами. Если на выделенные дарителями средства полностью строится корабль, начиная по классу с крейсера, то такому господину дается право дать лично название кораблю, можно присвоить даже свое имя или название клана или рода, а так по всей империи объявить всеобщую мобилизацию, особое внимание уделить привлечению в армию и флот рабов. 3 года службы, остался в живых, получи свободу и права свободного гражданина империи. Шпарю как по писанному, хотя эту часть я как-то продумывал и раньше, хотя и не в такой интерпретации, все-таки на такой исход аудиенции у императора я уж точно не рассчитывал. Но смысл-то пригодился, главное – выводы. Перестроить всю экономику империи на военный лад. Вот об этом еще с полчаса выдавал присутствующим свое видение дел в государстве, которое находится в состоянии войны, причем уже почти официально на 2 фронта. Аудит закончить в течение 3 месяцев, начиная с этого дня. Выводы и принятые по ним решения доведут лично до лиц в части, касающихся их. Мои решения, как командующего флотом, обдумаю и доложу позже, в личной беседе, Ваше Императорское Величество. Опять поклон повелителю. Ну и последнее, но не менее важное. Нынешнему руководству СБ Империи предлагаю принять покровительство клана или полностью принести клятву верности. Милли и ее помощница оживают прямо на глазах. Вот только ответить не спешат. Хотя и так понятно, что за эту соломинку они готовы вцепиться обеими руками. Император только лицом еще больше потемнел. Явно крови хотел от моих женщин. Да вот только фигушки тебе. Своих не сдаем. Ну и напоследок. Ваше Величество, думаю, что текущие моменты лучше обсудить в спокойной обстановке и в узком кругу приближенных и советников. С моей стороны будут присутствовать члены клана, как новые, уверенный взгляд в сторону Милли, так и старые. Тут и объяснять нечего. Понятно, кого я имею в виду. Согласен, кивает его Величество. Вечером жду вас в резиденции. А теперь и громко, с усилением голоса на весь огромный зал. Прием окончен. Все свободны. Поместье клана. Все родное. Ну, относительно. Памела как повисла на мне еще там, в зале, после того, как все разом начали расходиться, так и не выпускает меня из своих цепких ручек. Но больше всего, конечно, рад возвращению к жизни Жорик. Столько брани и матов я, наверное, за всю свою жизнь разом не слышал. Даже цитировать не буду. «Это ж надо! Столько всего! Пропустить! Наглые древние придурки! Наворотили всякой! И как теперь быть? Ух! Хорошо, хоть видео записалось!» И уже пару часов общается только в таком духе и околоцензурными выражениями. Правда, с дамами никакого не пардона, как Кур выражался, все же и скин себе не позволял. Эля с братишкой своим, помощником и побратимом Норриса Ушли в невидимость. Забились где-то в одном из помещений поместья и общаются. Эля в очередной раз произвела фурор. Правда, теперь среди самых близких родственников. Идет себе девушка-красавица, да еще и сильнейший псион, как гость по коридорам поместья со своими родственниками. А потом бах, и пропала. Все в шоке. Что? Где? Куда? А через пару мгновений уже восьмилапка с братиком по полу радостно в обнимашку кувыркаются, причем, что характерно, от радости про невидимость забыли. Норрис в шоке. Памелу откачивали. Благо, с нами в этот момент Милли с помощницей не было, а то бы... И вот мы всем табором расположились в уютном кабинете главы клана. Милли и ее зама пока потчуют сладостями в гостиной. А так только я, Жорик и наша будущая семейная чета. Все с ними понятно, — раздался у меня в голове голос Жорика. Они? Я понял, о чем хотел сказать мой немного успокоившийся друг. В какой-то степени да. Про Норриса не скажу, я к нему даже прикасаться боюсь. А с Памелы он свой контроль защиты снял. Расслабился, ну я и... Нейросеть, — уточнил я. Да, но я так, поверхностно. И что надыбал, — уточняю я. А сам потягиваю чаек из красивой резной чаши. Надо же потянуть время, хотя у нас его не столь много и осталось. Впереди раунд переговоров с императором и его сановниками. И что-то мне говорит, что разговор не будет легким. Инфа, как понял, вначале к ним попала. Вот только почему они не кинулись по ней тебя сами искать, непонятно. Думаешь, красиво слили ее Милли, а та и рванула за мной, сломя голову? Понял я, куда клонит Жора. Вполне. Ее император во все щели из-за тебя драл. Но это не снимает вопроса, почему не сами. Милли хотели приятное сделать, выставить ее перед императором в хорошем свете. А получается, подставили, исходя из итогов неполного сегодняшнего дня. Я же только губу прикусил, раздумывая над словами Искина. «Слушай», — решил я, — «давай с этой проблемой потом разбираться. На нынешний момент она совсем не главная». Кстати, о чем там девчонки в гостиной между собой беседуют? Вот я уверен, Жорик контролирует гостей в режиме реального времени. А о чем они могут еще говорить? О судьбе своей. Понимают, что не только их должности, но и жизни на волоске висят. Они очень на тебя рассчитывают и готовы вовсе службу бросить из-за тебя. Я мысленно кривлюсь, хотя в реале так и продолжаю с каменным выражением лица давиться, ставшим уже ненавистным чаем. Памела и тем более Норрис боятся выводить меня из состояния, похожего на медитацию. Ждут, когда я сам вернусь из нирваны. «Вот этого-то нам как раз и не надо», — отвечаю я. «Значит так», — принимаю решение я. «Формирую второго фантома и к ним. Выведи на откровенный разговор, не скрывая наших планов на них. СБ должна быть в наших руках. С сегодняшнего дня пускай начинают чистки у себя. Всех подставных, стукачей и прочий балласт и им подобных за борт. Остальных на ее усмотрение, но только после клятв». Норрис должен провернуть обряд до момента, как мы попадем в резиденцию императора. «Почему Норрис?» — не понял Искин. «Он, считай, муж Памелы. А так как я не намерен вешать себе на шею еще и клан, вот он пускай и берет тут бразды правления в свои руки. И к этому склонять девочек будешь именно ты. А мне тут есть чем заняться. Пора уже и родственникам время уделить». 3 часа прошли как 5 минут. Мы не могли наговориться, столько всего произошло за время моего отсутствия. Клан процветал, все корпорации приносили доход. СБ клана переваривала новых членов и их семьи быстро и качественно, без накладок. Новые родственники как один хотели быть полезными приютившему их и их семьи клану. Оттого отдача просто зашкаливала. А тут еще архи блокировали столичные системы. Не так уж, чтобы плотно. Но их корабли часто на маршрутах караванов хулиганили. И настал звездный час Памелы. Ну а затем и император очнулся. Младшую ветвь своей семьи, немного поживав, выбив всю верхушку и лишив ее голов, неожиданно даровал таким своеобразным подарком в виде кучи обиженных, испуганных высших аристократов наш клан. А вот тут уже настал звездный час Норриса. Мои поиски были совмещены с образованием Инквизиции под его патронажем и непосредственным руководством, а затем началась борьба с мятежниками. Промышленный потенциал возрос в разы. Плюс сюда можно прибавить и оформленные на клан документы и лицензии на переработку и ремонт старинных истребителей и штурмовиков. Да и инженеры клана оказались на высоте, в том числе и наш гений, теперешний муж Динки. Даже мои наработки по проколу пространства почти сумели довести до ума. А вот это уже нужная информация. Затронули и вопрос наезда власть имущих. Все хотели денег. Пока шли интенсивные боевые действия, боялись. Больше думали, как уцелеть и выстоит ли империя под напором архов. Когда конфронтация пошла на спад, то вспомнили о тех, кто в трудное время поддержал империю, ее население и самого правителя. Но вспомнили как-то уж своеобразно. Кому больше всего на нуждах империи денег от государства досталось, и началось. Плюс сюда и объединение родов, и их финансовые вливания. В общем, боссам очень захотелось легких, как им всем казалось, денег. Переть буром боялись в связи с наличием у Памелы Норриса. Да и сама сестренка лихо все стрелки на меня перевела, типа «я не я и лошадь не моя». И сейчас вопрос висит в воздухе. Требовать от нас пожертвований на войну глупо. Все предприятия и заводы с корпорациями клана и так поставлены на военные рельсы. А так, платите деньги и все исполним. Даже по госдолгу недавно согласились выпускать продукцию. Не более 20% от общего объема ВВП клана. Вроде все должны, по идее, остаться довольными. Но, увы, это в теории. А так, многим захотелось на дармовщинку денежек. Я же только усмехался в свои несуществующие усы. А вот теперь, господа, я вас самих трясти буду и указывать на примере патриотизма клана старшей ветви семьи императора. Они у меня все взвоют сегодня на вечернем приеме у императора. Затем пришло сообщение от Жорика, что Милли в кондиции, как и ее зам, готовы дать клятву верности, хоть Памеле. И понеслось. Но на принятие клятвы девушками я послал Норриса. Зато вместо него появилась довольная Эля. Девчонки спелись махом. Родную сестренку Памела приняла всем сердцем. Вот только эти расспросы, почему помощник Норриса выглядит не так, как ее единоутробная сестра. Вот чувствую, из меня столько крови пить начнут. Да и мое присутствие требуется в момент воздействия у медкапсулы. Ну и мои силы псиона. Если с воздействием еще можно поэкспериментировать, то вот с поиском подобной крови древних – это вряд ли. А так, такие бы перспективы открывались. Много мыслей, многое придется решать. Времени в обрез, пора выдвигаться на очередное рандеву. Небольшой перекус и вперед. Состав тот же, почти. Я, Малая, Норрис с Памелой, Жорик без Фантома. Надеюсь, не отключат его, и Милли с замом. На груди у последних, как и у нас, гордо реет знак древнего рода императоров. Ох, чувствую, я вовремя с девочками успел. Так и оказалось. Попытка ареста, но об этом попозже. Наш представительский глайдер завис над посадочной площадкой возле основной резиденции императора. Остров посреди океана. Лета до него пару часов. Все, мы на месте. 2 часа мы тоже провели с пользой. Мы с Норрисом весь полет разговаривали под непрекращающийся щебет девчонок. Эля по полной отрывалась, такое внимание ей, как бальзам на рану. У нас же были свои разговоры. Вспомнили старика, Джеррита и всех, кого оставили в ставшей всем нам такой родной системе. «Что с королевой думаешь делать?» — задает вопрос Норрис. «Жорик Фантом тоже с нами». Но на прием официально в своем обличии не пойдет. За пилота в глайдере останется, чтобы не привлекать ненужного внимания. «Думаю», — отвечаю я, — «попробую выклинчить у императора нашу систему». «В смысле?» — не понял шаман. «Дэн говорит», — принялся объяснять Жорик, «что хочет в качестве поощрения, ну и как представитель семьи императора, причем старшей ветви, получить нашу систему в качестве своеобразного поместья». «У всех есть. А мы чем хуже? Вернее, он. И поверь, император что-нибудь обязательно предложит, но стоящее на его взгляд. А вот мы предложим свой вариант поощрения. И, кстати, королева, там не самый важный вопрос». «Ты про мятежника?» — — хмурится Норрис. «Его, как и меня, эта проблема очень уж волнует». «А про кого еще этот деятель может говорить?» — смеюсь я. «Бесится, что его андроид со встроенной приблудой этому деятелю на шару, считает, достался». Смотрю, как поник головой фантом. «Но на этот счет я его поддерживаю». Распахнутые в удивлении глаза Жорика. «Чего?» — удивленно тянет он. «Да-да, ты не ослышался», — киваю я головой. «На тот момент, если честно сказать, на принятие вдумчивого решения, согласись, у нас с тобой времени не было. А потом побег, скитание. Так вот, я думаю, надо все переиграть, но не согласиться», — обреченно качает головой фантом. «Я тоже так считаю», — поддерживает электронного друга Норрис. «Его восьмилапый помощник в последнее время не отходит от беременной Памелы. Куда она, туда и он». Вот и сейчас наверняка внимательно следит за Милой и ее замом. Чай незнакомая особа для него. А он ведь знает, что Памела для его друга на сегодня — это самый дорогой человек. В общем, блюдет. Посмотрим, но сейчас не об этом. А о том, почему ты такие сроки всем установил, — хмыкает Жорик. Вот же зараза! Опять как-то мою защиту в голове прошел и ковырялся в моих мыслях. Но явно не до всего докопался. И почему? Заинтересованно смотрит на меня шаман. Я вздыхаю. «Все просто. С месячишком мы тут по месту проведем необходимые мероприятия. В основном это касается принятия мной флота, если, конечно, император не передумает. Мне должности, пускай неофициальной, и простого видящего, и рупора клана вполне хватит за глаза. Тогда и вовсе только своими незаконченными делами займусь. А их хватает». Причем на обеих, ставших мне родными, планетах. Тут у нас мятежный эскин с королевой архов, а там маги. И всех надо приспосабливать к жизни в клане. Именно в клане. И королеву? — удивился Норрис. Ее в первую очередь. Это именно она наш основной козырь в общении с архами. В переговорах. Думаешь, дойдет до переговоров? Шаман недоверчиво смотрит на меня. Я пожимаю плечами. «Почему нет? Война не идет на полное истребление». «Сполоты?» — напомнил Норрис. «А что кошаки-то? Сами виноваты, что проспали удар. А теперь мои подданные собирают их все системы по крупицам, договариваясь с теми же пауками. Старый лис, тертый калач, прибирает к рукам все, что плохо лежит. Одно спасение ушастых с нашей подачи чего стоит. Но это все лирика. Любая война когда-нибудь заканчивается миром». И этот мир — это наша первостепенная задача. И приблизить его как можно скорее. Причем очень надо постараться сделать это малой кровью. «И для этого тебе нужна королева», — усмехается Норрис. «И не только королева, но и Эля. Вот это уже убойный материал. Конечно, ею я торговаться не буду, но вот путь, куда архам надо двигаться, я покажу». Помолчали. Каждый обдумывал мои слова. «Но все-таки давай вернемся к срокам, установленным тобой и мятежнику», — настаивает шаман. Я отмахиваюсь. «Норрис, да что тут непонятного? Декады три на реорганизацию флота по моим понятиям. Налаживание работы промышленности при переходе на военные рельсы. Организация подготовки специалистов, а это пилоты, техники, абордажники. Да мало ли народа нам понадобится на новые корабли. Кстати, — смеется Искин, — я тут интересную картину словил, связанную с нашим фондом. Уже тут, в столице». «Уже?» — не поверил я. «Малая заставила. По-быстрому. Регистрацию фонда провести. Тем более в реестре империи она уже и так была. Так вот, сколько там времени прошло после твоего выступления в качестве видящего и рупора клана?» Я пожал плечами. «Ну, 6 часов от силы», — прикидываю я навскидку. «Так вот». Победно смотрит на нас Жоркин Фантом. «На сей момент в фонд внесено финансов и затребовано строительство от тяжелого крейсера прорыва обороны противника до тяжелого линкора, пауза, 7256 кораблей». Я так и сел, как громом пораженный. «Вот же, а говорили, что в казне империи и у людей денег нет, а тут... И императору наверняка уже слили всю инфу», — бормочет себе под нос шаман. «А ведь это уже очень серьезно. Как ни крути, а по факту деньгами-то будет распоряжаться Эля, Она по факту за генерального менеджера там, а это по определению наш клан, причем именно мой род. Тут на финансы Памелы рот раскрывали, а теперь... И ведь прав, Жорик, это только начало. Многим толстосумам будет проще откупиться, организовав обучение еще и экипажей, пускай под эгидой флота. Засада. Мог бы раньше сказать, буркнул я расстроенно. Хотя чего расстраиваться-то? Походу, восприняли меня и мои слова очень серьезно. Я ведь им всем пообещал устроить веселую жизнь. А тут явно перестраховываются. Да и на дивиденды рассчитывают. А что, хорошая мысль о дивидендах. Ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным. И как вариант, особый знак тому, кто за свой счет построил корабль, да еще с рангами, вплоть до гражданских званий, которые и военными будут уважаться. Например, построил 3 корабля флоту, оснастил его, экипаж за свой счет обучил, получи грант с особым знаком на одежду, в виде которой даже адмирал тебе при встрече первым долгом воинское приветствие по всей форме отдает. А что, есть в этом что-то? Опять же, подхлестнем всплеск патриотизма. А людям, особенно очень богатым, лучше мошной потрясти и уважению этим заработать, чем на абордаж лично ходить. А по-настоящему богатых в империи и раньше хватало. Но аудит семей аристократов надо все равно проводить. Еще больше вытрясем. Я уверен, там столько недоимок за все их существование накопилось, ни на одну эскадру хватит. А теперь немного о попытке ареста. Заходим на посадку. Пейзаж вокруг прекрасный. Солнце, море, вода, чайки, зелень, песочек на пляже. Все мирно. Вот только это непонятное скопление народа на площадке, куда мы заходим на посадку, немного напрягает. Гвардия. Личный полк императора. Подчиняются только ему. Ну и служат, соответственно, только аристократы. Причем из высших. Все, мы на месте. Чинно выходим из недр представительского глайдера. Я на острие, за мной Норрис. Прикрывает всех малая. Милли с замом, так получилось, в коробочке оказались под нашим прикрытием. Не успели вступить на прогретый до кипятка каменный настил парковки, как в нашу сторону рванулся квартет гвардейцев. Причем предводителем этой четверки состоит целый полковник. Вокруг красотища. Клумбы с цветами разных расцветок, фонтаны выбрасывают струи воды высоко в небо. Пахнуло одновременно и теплом от светила, и прохладой от серебрящихся брызг фонтанов. Все мило и уютненько, вот только эти вояки, во наглость, попытались меня с дороги оттолкнуть. Ну, ничего себе прием. Я расслабился, наслаждаюсь чудесным уголком природы. Очень много деревьев, а тут проза жизни. «Куда прешь, болезный?» Норрис даванул силой. «А ведь узнали. Но в глазах вояк решимость. У нас приказ на арест. Кого я дослушивать не стал. И так понятно, кого тут решили сразу в казематы определить. Вот только теперь тут вам, это не там. Вы решили оскорбить представителей старшей ветви семьи императора?» Задаю я вопрос полковнику. И видно, только тут он обратил свое внимание на то, что у всех, вышедших из глайдера, на одежде одинаковый герб. Вот тут он словил ступор. Арестовать члена семьи императора может только ближайший родственник, и то стоящий выше по рангу, а тут... Но и приказ у него есть, и ему следовать надо. Дилемма. Задний ход по своей воле полковник ни в какую давать не хочет, но и нам тут стоять неизвестно сколько времени тоже не вариант. «Вы не представились», — произнес я. Начальник этой группы захвата явно смутился. Думал, разом девчонок скрутит и вперед. Ведь престижно, лично, целого адмирала и ее помощницу арестовать. Вот только принадлежность девиц к высшему роду империи не дает проявить настойчивость. Увы, не по званию и не по положению в обществе такие полномочия. Ведь император, как я понял, приказал произвести арест всего лишь адмирала, но не своего, по факту, теперь родственника. А это другие условия. «Гвардейский полковник Кинч, к вашим услугам, господин командующий!» «Ишь ты, по должности величает! Гвардия-то теперь в моем распоряжении. Формально-то, конечно, его полк мне не подчиняется, но гвардия, однако, и законы на всех одинаково распространяются. Нет, назвал, конечно, согласно должности, но пиетета передо мной не испытывает. Я для него выскочка, но опасная выскочка. Вон какие люди у меня за спиной стоят. Но и это его нисколечко не смущает. Считает меня недорослем, и даже из уважения к моим погонам не собирается лебезить передо мной. Уверен, что я ни в чем не разбираюсь, а мое назначение — не что иное, как бзик любимого им императора. Я для него никто, и зовут меня никак, но вместе с этим и марку держит. Гвардию своим невежеством не пинает, но гонора-то сколько гонора. Еще, кажется, парень весьма еще молод, хотя вот с такими молодыми рожами старики расхаживают после процедуры омоложения. А у этого, как и у меня, молодость и дурная юность из задницы лезет, стараясь найти на нее как можно больше приключений. Интересное замечание. Все, с кем мне пришлось общаться в последнее время, мало что не ложились под меня. А этот во как в штыки встречает. Но и чувствуется в нем непоколебимость предков. А это верность слову, честь и нормальное мужское упрямство. Интересный экземплярчик. А главное, в своем пренебрежении ко мне он весьма искренен, а это дорогого стоит. «Арест отменяется!» — говорю я громко, чтобы остальные присутствующие слышали. «Уверен», — продолжаю я, — «это недоразумение и все непонятности мы легко разрешим с его императорским величеством. А потому попрошу вас сопроводить нас в резиденцию, где наше прибытие ожидает наш правитель. Не будем заставлять его дополнительно ждать. Мы и так уже задержались изрядно. Полковник хоть и отморозок, но рад разрешению щекотливой ситуации. И он лицом в грязь перед подчиненными не упал и не умолил свою честь невыполнением приказа императора, ну и, с другой стороны, гостей слишком уж так не задержал. Свита получилась впечатляющая. В окружении гвардейцев, которых еще под шумок подошло к нам десятка так два, навскидку, мы шли по аллеям этой загородной резиденции правителей империи. Вот только теперь меня как-то не очень интересовали красоты парка и фонтанов. Даже не чувствовались ароматы цветущих растений. Цветы в моих глазах потеряли свои краски. «Разрыв шаблона», — бубнит у меня в голове Жорик. «С чего взял?» — не понял я. «Да полковник этот. Крут, несмотря на молодость. По эманациям от его тела он готов был быть раздавленным Норрисом, когда разглядел гербы на одеждах Умили и ее помощницы. Но как держался? В последнее время вокруг тебя стало много лизоблюдов. Заметь, и началось все с корабля СБ, на котором мы до столицы Смили добирались, а тут...» «Да, мне он тоже понравился», — согласился я. «Перевожу взгляд на наше сопровождение. Идут, глаза пучат, явно боятся, и угодить даже подсознательно пытаются, а этот... Эх, найти бы еще таких человечков парочку», — задумчиво говорю я про себя. «Это для того, чтобы только Жорик слышал». «Уже придумал, куда его пристроить?» — уточняет Искин. «Это будет зависеть от того, что нам в итоге скажет император. От этого и плясать начнем. Но подготовиться все-таки я попробую. С помощью все того же императора. Он на нас задачи наваливает, но и мы его озадачивать будем. Я в одиночку работать больше не собираюсь». И вздыхаю глубоко и печально. «Я работать вообще не хочу». «А придется», — смеется мне в ответ мой верный электронно-виртуальный друг. Мысли носятся в голове табунами. Что делать? Что надо сделать? И что сделать в первую очередь? Чем можно пожертвовать для быстрейшего перепрограммирования военной машины империи, а чем жертвовать совсем уж нельзя? Вроде как пока официально и не принял на себя бразды правления, а голова от всего просто раскалывается. Как там говорил Кур? А по мономаху шапка? Не понимаю, что это означает, но интуитивно чувствую, что эта шапка явно не по мне. Хотя возможности возрастают многократно, впрочем, как и ответственность. Но вначале надо подготовиться к решающему удару. И все равно, сколько на это у меня уйдет времени, да хоть годы, но на убой я ребят отправлять не стану. И кто сказал, что войны не выигрывают малой кровью? Нет, мы все постараемся чужими руками решить. А вот получится это у меня или нет, уже покажет время. Да, но правитель у нас и шутник. Встреча на берегу океана. Свежий воздух, тихий бриз с моря, беседка приличных размеров, под ветвями непонятного огромного дерева. Тенечек, ветерочек и тепло. Все присутствующие словно позагорать вышли. Одни мы, как гости, выряжены в официоз. Да, шестеро. Причем это явно и есть те, кто правит империей. Вернее, помогают править ею нашему властелину. А властелин не впечатляет. Нет, Торс, как и говорил, ничего, явно прокачанный. Даже имея такой возраст, себя не запускает. Ну и советники не дают тело превратить в кисель. Но стар император, боится проводить омоложение. Вполне возможно. Но не лечение он боится. Ты на процедуры, а тут дворцовый переворот. И вместо молодости голова с плеч. Неплохой такой размен может в итоге получиться. Удивления на наше появление такой компании у него нет. Доложили, это понятно. По лицу неясно, раздосадован он несостоявшимся арестом или проглотил обиду, что для меня тоже плохо. Обида правителя — это в будущем кусок случайного свинца у тебя в голове. Но вроде отошел. Смотрит благосклонно и на меня, и на Памелу, и, что характерно, и на Мили тоже. Малая и вовсе играет непосредственность. Просто шлепнулась ему на колени, чмок в подставленную щеку и прыг на соседнее пустое кресло. У Памелы от таких пируэтов новой подруги начало нервно дергаться веко правого глаза, а у Мили, походу, левое самопроизвольно пришло в движение. Но малая — это малая. Бокал левитации со стола себе по воздуху подтащила и через соломинку спокойно дует напиток. Все на ее манипуляции смотрят с осторожной завистью. Все присутствовали на сегодняшнем приеме, и все валялись на полу храма после воздействия сил этого молодого, но такого сильного псиона. «Только вас и ждем», — наконец-то вымолвил правитель. Пас с рукой, и гвардейцы, развернувшись, попилили в обратный путь. Нам тут ни охранники, ни лишние уши не нужны. 6 человек, если считать и императора. Многовато. Или наоборот, маловато. И кто тут у нас? Жорик быстро докладывает. Премьер, отец Юлии. Его брат, тоже герцог, министр финансов, усы отращивает. По данным, что удалось нарыть в местном столичном нете, вертопрах, любитель древности и маленьких юных особ. Но за Элю не бойся. Труслив без меры. Он совсем не похож на своего старшего брата. Дальше. 2 принца-близнецы. Оба претендуют на трон, но, как я понял, вражды между ними нет. Скорее, друг другу престол уступят, если он внезапно освободится. Любители покутить, погулять. Ну и красивыми женщинами не пренебрегают. Один из них командует императорским полком. Ну, формально. На службу, как говорит Кур, болт положил. Зовут Эри. Братец больше любит дорогие яхты. Возглавляет личную эскадру охраны императора. Позиционирует себя как флотоводец, но сам в этом ничего не соображает, а учиться не хочет. Времени нет. У него и так все есть. Отца любят и боготворят, и желают, чтобы жил и здравствовал. Я мысленно удивленно поднимаю брови. А чего тогда император на омоложение не ложится? Не понимаю я очевидного. Все просто. Он собирался, да война помешала. Премьер бы присмотрел за наследниками. Там больше за ними надо было бы смотреть, чтобы без отцовского контроля в полный раздрай не кинулись. Умеют ребята кутить. Но есть еще у них сестренка. Вот эта кобра опасна. В свое время пыталась занять должность Милли, но император не дурак, и этим все сказано. Держит дочурку в черном теле. Не бойся, она хоть и не замужем, но для тебя уже стара. 2 раза этак. Ага, кого это когда-нибудь останавливало? Но на заметку. Ну, а последнего ты и так знаешь. Я же только скрежетнул зубами. Знаю, конечно, эту сволочь, что мной понукать пыталась. А потом и вовсе на размен отдали. Поиграть им, видите ли, захотелось. Мой бывший командующий. Но я на тебе еще отыграюсь. «Почему Рема нет?» — уточняю я. «Не вырос. Мал он еще. Тебе и бывшего командующего хватит. Премьер и император. Все. На остальных можно даже не обращать внимания». А между тем приветствия закончены, и мы, наконец-то, рассаживаемся. Ликер в бокалах, тихий фон легкой инструментальной музыки, эстеты. Все готово к началу второго раунда переговоров. Теперь как бы не на моей стороне сила, хотя это как посмотреть. Три псиона, собранные в одном месте. Но на месте императора я бы больше не рискнул делать резких движений в нашу сторону. Попытки ареста Мили было уже предостаточно. И еще. А ведь герб императора изменился. Над ним сияет корона. Маленькая, но, видимо, заметная. Это то, о чем я думаю? Подтверждение, как обычно, пришло от Жоры. «Отметка признания старшим в роду», — объясняет Искин. «И принцы очень раскрепощенно ведут себя при тебе. Приняли как аксиому наше старшинство, но опять же верят, что распри и борьбы за трон, длившиеся сотни лет, канули в небытие. Рады, спокойны, и уже сестренки глазки строят. Понравилось им, как она с их папаней здоровалась. С нее останется и к ним на колени залезть. Держи на контроле, командую я. Нам еще из-за Эли разборок не хватало вдобавок ко всему. Но, слава богам, все расселись, успокоились, и пора бы уже начинать. Но право начать беседу с обещанием есть только у правителя. А потому ждем. А тот пока не спешит лезть к нам с вопросами, смотрит за нами, так через призму бокала, наверное, думает, или через нейросеть со своими подчиненными общается. И вдруг... Я удовлетворен произошедшим событием, наконец-то подал голос правитель. Вражда внутри семьи не шла на пользу ни мне, ни империи в целом. Как ни странно для меня, но она закончилась именно благодаря тебе. Уже отправлен курьер, и я жду моего брата. Но, что касается его, с ним и решим. Меня же на этот момент больше волнует твой род, вернее, рода, здесь, в столице. Род на планете с этой ужасной свалкой — второй род. И кто бы сомневался, род, откуда привезла тебя Мили, кстати, спасибо ей за это, третий род. Ну ладно, люди, а откуда столько денег? Тут производство. На родной планете и вовсе почти всю структуру подмял под себя твой род. К тому же и представителей криминала к себе удосужился притянуть. Я не говорю уже про исконных жителей свалки, мутантов. Но это твои дела. Хотя сейчас ломаю голову. Как тебя за твои усилия поощрить? Уверен, у тебя и на это есть свое решение. Но вначале о главном. Император прямо смотрит, не отрываясь мне в глаза. Я рассчитываю на тебя. Если была мысль увернуться от должности командующего, то я тебя расстрою. Указ издан. Дерзай. Но вначале мне бы хотелось хоть немного узнать о твоих планах. Тут присутствует и главком, у которого в обязанности будет именно обеспечивать выполнение всех твоих приказов и директив, твои задумки, а его... помощь в их исполнении. Столько времени идет эта никому не нужная война, а существенных успехов у нас как не было, так и нет, за исключением твоих побед над архами, уничтожения впервые в истории их улья. Пускай ты их потом в итоге и пощадил, но важен сам факт. А потому планы, мой дорогой, я хочу услышать здесь и сейчас о твоих планах. Ну, ничего себе заявочка. Только назначили, а ты возьми и выложи им какие-то планы. На что? На победу в войне? Идиотизм. Тут бы с промышленностью и аристократами разобраться. Но от меня ждут ответа. И с чего начать? Хитрый Жорик уже спрашивал меня про сроки. А что, как вариант? Ваше Величество, я, конечно, в неописуемом восторге от назначения и проникся ответственностью от доверия, оказанного вами, но все-таки думаю, что мой возраст... Но договорить в этом ключе мне так и не дали. Это уже не главное, все решено. Решение принято, — сказал, как отрезал правитель империи. «Ладно, зайдем с другой стороны. Тогда давайте просто о сроках и тех направлениях, как в политике, так и в экономике, а также с армией и флотом, которые я собираюсь менять». «Менять!» — рискнул меня перебить отец Юлии. «Именно менять. Ломать и строить новое». Довольно резким голосом ответил я на такую бестактность. «Про аристократов я уже говорил и повторяться не собираюсь. Я каждого из вас вытрясу наружу, всю вашу подоплеку и финансовые дела. Если обнаружу попытки или факты мошенничества, несоблюдения договоров, прожектерства и получения взяток, а также, самое главное, неуплату налогов, я вас с землей смешаю. Но нужные для государства деньги в виде недоимок получу, с живых или мертвых». Наверное, я на инстинктах немного даванул силы. Императора, походу, прикрыла Эля, а вот остальным пятерым супчикам досталось, и досталось нехило. А между тем я добавил. И не посмотрю ни на родственников, ни на то, что в прошлом это очень уважаемый человек. Всех значит всех. Возьмите род Памелы. Как она ведет дела в условиях войны? На какие жертвы идет ради империи? Вот это эталон лояльности империи. И по этому эталону я и буду спрашивать. Вернее, не я, а наш представитель Инквизиции. Давить не перестаю. Император удивлен. Остальные едва не расплескали остатки ужина себе на живот. Вот же меня торкнуло. Учить они меня собрались. Сейчас. А потому и говорю, менять для всех. И начиная с вас самих. Не знаю, что на меня нашло. Я от возбуждения и выплескиваемых эмоций на ноги подскочил. Хотите узнать о моих планах? Ща вам поплохеет. Стою и чеканю жесткими словами, как по писанному. Три основных направления, которые надо срочно в империи реорганизовывать. Это основа государственности и правопорядок, а именно дворянство и его место в жизни империи. Все на службу Отечеству, и вы, господа наследники, обращаюсь я весьма фамильярно к принцам, должны быть первыми среди равных, указывать путь сомневающимся и быть примером в любви к императору и империи, дорожить империей, ее достижениями, ну и показывать, как только можете, свой патриотизм. Обвожу взглядом застывших с выражением крайнего недоумения на лицах принцев. Не ожидали от меня такой отповеди? Думали, малец сопляк? Не-е-е. Они еще не понимают, на что подписались с моим назначением. Хотя император вроде даже как и рад. О, как глазами радостно сверкает. Но у меня нет времени отвлекаться. У меня на очереди еще премьер и главком. С этим жуком я и вовсе с позиции силы говорить буду. Уж больно я зол на него за подставу с моим похищением. Но вроде как и спас. Пожалеть, что ли? На удивление даже принцы не рискнули мне перечить. Немного сбрасываю давление пси и перевожу взгляд на отца Юлии. О, он чувствует, что сейчас что-то будет, и начинает неуверенно озираться на императора, но рта, как ни странно, в протестных криках не открывает. А теперь немного о финансах, в кучу к вопросам об аристократах и их месте в истории империи. Как я и говорил, полный аудит всех движимых и недвижимых средств империи. Всех. А то получается, кому война, а кому и мать родная. Спекулянтов всех к ногтю. И усилить помощь беженцам. Это потенциальные воины, пилоты, техники, космодесантники. А вы их практически вгоняете в рабство. Сколько за последнее время случаев, когда бывших граждан, полноправных граждан, обратили в рабов? Разбирательства проводились? Нет? Опять смотрю уже на спокойного императора. Ваше Величество, вы гарант свобод для любого жителя империи. А тут, по сути, произвол. Не устраним сейчас. Потом, может, как цунами, волна недовольства граждан захлестнуть. Можно говорить, что денег нет, война и все такое. Но неволить свободных граждан империи, по-моему, это уже чистый произвол и саботаж. Надо отчаявшихся граждан поддержать. Это я уже говорю премьеру, видя, что император на мои реплики довольно спокойно реагирует. Дать веру в будущее, а главное, многим дать возможность отомстить, дать в руки оружие и направить туда, куда нам надо. А куда нам надо? Это уже главком. Похер ему мои гневные речи. Железный дядька, хотя и побаивается меня. Он просто не знает, что о нем знаю я, а то бы такое спокойствие сейчас не демонстрировал всем напоказ. Шугануть, что ли? Жаль, дедка, что не говори, а именно благодаря ему я в такие невеликие свои года адмирал. А вот об этом мы сейчас с вами и поговорим. 4 часа драл горло, как каторжный. 4 часа убеждений, доводов, споров, и едва даже до драки не дошли. Финансист тюфяк тюфяком, но за лишний кредит удавится. Хваткий черт. Вначале я его всерьез не воспринял, а в итоге он оказался самым толковым на этих переговорах. Нет, в моих планах насчет применения тактики выдавливания противника он не касался. Но вот когда мы с главкомом, продрав горло, все-таки пришли к общему пониманию проблемы применения флота в ближайших сражениях, вот тут и возник вопрос логистики. И мне, и самому главкому надавали по ушам. Пушки стреляют, пока есть снаряды. И для кораблей, чтобы перемещаться в пространстве, нужно топливо. А вот что потом, если оно закончится? Нас осадили. И мне пришлось сказать императору, что в ближайшее время я продумаю все, что касается применения флота. А пока только тактика, построенная на обороне, и готовимся к будущим победам. Летим обратно в поместье. Милли довольна, ее уже ждет личный лайнер у нас в поместье, и при должности осталась, и обласкана императором сверх всякой меры. Целая герцогиня передо мной сидит и лыбу давит. С подругой глазами меня уже и раздели, и изнасиловали по паре раз, но не судьба, не знаю, когда и встретимся теперь. Милли перевели под главу клана, пока ею Памела займется, а у меня же и остальных другие проблемы. И это флот. Вернее, у всех проблемы, кроме меня. Мне подарили в качестве удельного поместья мою начальную, считающуюся родной систему. Пусть на отшибе от цивилизации. Пускай почти фронтир, то есть ретранслятор древних, ворота древних, ну и мой клан. Мне дали время на знакомство с делами поместья. 3 декады. Должен успеть туда и обратно смотаться. Все изменения в строительстве и оснастке флота с главкомом утрясли, и до моего возвращения должно хоть что-то сдвинуться в этом вопросе. Но главное – аудит всей империи. И император в этом вопросе заинтересован больше всего. Когда в путь? Норрис смотрит на меня очень внимательно. Ему обеспечивать мое перемещение в космосе. Я прикинул. А чего тянуть? Давай на завтра отбытие организовывай. Состав экспедиции. Я задумался. Слишком много надо сделать, слишком много планов, а времени-то в обрез. Бери по максимуму. У меня для тебя будет задание. Но мне кое-что надо уточнить и согласовать. Но Норриса не проведешь. Хочешь именно меня отправить с мятежником, потрошить его захоронки? Уточняет он. Я покаянно пожимаю плечами. А больше-то и некого. Сам не могу. Никому нельзя довериться сверх меры. А потому только ты. Из этого и исходи. И уже Жорику. Что по моему последнему распоряжению? Жорик сформировал свой фантом буквально мгновенно. Как и просил, лучше из лучшего. Чистый искин, последнее поколение, последние разработки. Кластеров почти на 10 кубов. Это если смотреть по объему. Производительность такая, что о ней даже мне можно только мечтать. Игрушка прекрасна. Думаю, мятежник согласится. Согласится на что? Не понял Норрис. Я, перекрестившись в душе, как учил когда-то Кур, произнес. Я хочу предложить мятежнику отдать андроида Жорику. Тем более, что в нем установлена приблуда, которая принадлежит, по большей части, моему ускорителю. Стучу себя пальцем по лбу. По-другому, это интегрированная нейросеть, которая полностью совместима со штукой, установленной мне дядей. Отдавать такой козырь на сторону я не хочу. Вот поэтому и хочу предложить мятежному искину такой вариант. Он переносит сознание в мега-искин, но только на время вашей экспедиции. Потом, найдя свои сокровища, выбирает себе подходящий андроид и вперед жить как все, но только в составе нашего рода. Как понимаешь, мятежника от себя я никуда не отпущу. А если взбрыкнет и что-нибудь выкинет этакого? Норрис парень непростой, все расклады понимает. Вот потому с ним и полетишь именно ты. и если что не так, просто его уничтожишь. И я постараюсь правильно донести до него эту мысль, что мы ему доверяем, но если что не так, пускай сам на себя обижается». Норрис задумался. «За месяц точно не успеем мотнуться туда и обратно, да еще там поработать, собирая все, на что укажет мятежник. Или что сами найдем. Я же только отмахиваюсь». «Как получится. Никто тебя, кроме Памелы, поторапливать не будет. Только вот подбор состава экспедиции полностью на тебе. Может, пока тут останешься? Выдели мне пару крейсеров, и все». Норрис явно рассматривает различные варианты развития событий. Он как кривится от своих мыслей. «Пожалуй, так и сделаем. Мне тут нужна минимум декада, чтобы все подготовить. Как раз линкор есть, если только до ума довести. А вам выделю тот ремонтный крейсер, что мы с Динкой перегоняли. Систему прокола пространства на него уже установили и испытали. Он не такой уж, чтобы скоростной, зато с защитой и пушками у него все хорошо, и экипаж проверенный. Ну и малый линкор прикрытия в пару. Ребята на нем тоже отличные, причем все из нашего клана. Завтра к утру будут оба готовы. Отбытие на 9 утра. Нечего задерживаться тебе в столице. Пускай немного все успокоится. Кому притворять в жизнь твои решения есть, да и император, как мне показалось, проникся твоими идеями. А потому убывай к роду, я через декаду рвану следом за тобой». Я посмотрел на Норриса. Честен и искренен он в своих словах. Жаль отрывать его от Памелы, обидится сестренка, но он мужчина, и у него мужская работа. «Я буду готов к этому времени», — соглашаюсь я. «Так бы, конечно, и я на столичной планете не отказался отдохнуть. Тем более тут меня моя ласточка-яхта дожидается. Да, видно, не судьба. Теперь нам всем отдых будет только сниться».